Часть первая. Перейти на осознанное питание. Понятие диета. Слово «диета» нанесло огромный вред людям. Не само по себе, а из-за того, как мы его воспринимаем. Это слово стало настолько токсичным, что его уже не стоит спасать. У многих людей при упоминании диеты пробегает холодок по спине, их мгновенно охватывает чувство грусти. Я считаю, что виной тому стала излишняя формализация питания. Я назначу вам диету. Позвольте высказать свое мнение о современном питании. В сущности, это критика. Задача диетолога должна состоять в том, чтобы научить нас питаться правильно, а не просто объяснять наши калорийные или макронутриентные потребности. Он должен не навязывать диеты, а обучать идеальному питанию каждого человека, делая это гибко и индивидуально. В конце концов, он должен помочь нам перестать нуждаться в его услугах как можно быстрее. Однако очевидно, что это никому не выгодно. На мой взгляд, строгие диеты допустимы только для спортсменов высокого уровня или в качестве лечебного подхода при определенных заболеваниях. Только при наличии такой необходимости человек сможет придерживаться строгой диеты без эмоционального разрушения. Но, разумеется, современная медицина не занимается устранением корней болезней, а лишь снимает симптомы с помощью лекарств. Возможно, я прошу слишком многого, но это тема для другого разговора. Крах диет. Все диеты терпят крах. Это неоспоримый факт. Прежде всего потому, что они основаны на теории энергетического баланса, о которой мы поговорим позже. Но главное, они все зиждутся на ограничении пищи или групп продуктов. Скажите человеку, что он чего-то не может делать, и это станет его навязчивой мыслью, пока он не добьется своего. Нам необходимо быть гибкими, чтобы адаптироваться к постоянно меняющемуся миру. Почему же люди с жесткими убеждениями страдают больше всего? Если мы понимаем это, становится очевидным, что следование жесткой диете в мире, который постоянно меняется, абсурд. Каждый день непредсказуем. Постоянно случаются неожиданные события. Наши эмоции меняются ежедневно, наши расписания и планы не всегда идеальны, а наш организм требует разного каждый день, чего мы зачастую не замечаем. В результате диета, а точнее невозможность ее соблюдать, становится бесконечным источником стресса и разочарования. А нам и так хватает стресса, не правда ли? Все диеты терпят неудачу, хотя одни из них, безусловно, лучше других, которые порой являются полным абсурдом и угрозой для здоровья. Все диеты, будь то веганская, кетогенная, палео, зональная или ананасовая, обречены на провал. Надеюсь, эта аудиокнига поможет вам больше никогда не садиться на диету, ведь она вам понадобится только в случае серьезного ухудшения здоровья. Однако благодаря этой книге вы сможете избежать этого. Ваша диета – это все, что вы едите. Если бы мы поняли это с самого начала, возможно, наше восприятие слова «диета» изменилось бы. Но, как я уже говорил, теперь уже поздно. Поэтому вместо того, чтобы говорить о диете, давайте поговорим о здоровом питании. Это ближе к жизненным ориентирам. Вместо того, чтобы говорить «я на диете» со всеми негативными ассоциациями, которые это вызывает, лучше сказать «я придерживаюсь здорового питания». Звучит гораздо лучше, не так ли? Никто в здравом уме не станет гордиться тем, что не придерживается здорового питания. Кроме того, осознавая, что вы это делаете, вы чувствуете себя лучше, понимая, что заботитесь о себе, и это хорошо. Однако ключевой момент заключается в том, как вы интерпретируете эту фразу. Здесь есть риск попасть в ту же ловушку, что и со словом «диета». Если вы думаете, что здоровое питание означает полное исключение нездоровой пищи, то столкнетесь с тем же самым препятствием. Поэтому важно понимать, что здоровое питание включает в себя все, и полезные продукты, и те, которые считаются менее здоровыми. Чувствуете себя более расслабленно, правда? Это многое меняет. Вы можете быть здоровым человеком, даже если время от времени позволяете себе не самые полезные продукты. Ощущение, что вы все еще придерживаетесь здорового питания, когда едите пиццу по выходным, и тем самым избавляетесь от тысячи ненужных угрызений совести, которые только ухудшают ваше самочувствие. значительно облегчает ситуацию. Мы стремимся к внутренней гармонии. Думаем что-то, говорим то же самое и поступаем в соответствии с этим. В отсутствии гармонии мы чувствуем себя обманщиками, фальшивками. Поэтому, если ваш подход к здоровому питанию подразумевает полный отказ от нездоровой пищи, вы будете считать, что предали себя и в результате будете чувствовать себя плохо. Вы не только будете есть вредные для здоровья продукты, но и не получите от этого удовольствия из-за того, как вы воспринимаете процесс. Более того, будете долго терзать себя, что сделает вас несчастным. Плохая сделка, не так ли? Здоровое питание должно позволять нам быть гибкими и не зацикливаться на случайном употреблении нездоровой пищи. Примите здоровый образ жизни. Мне гораздо больше нравится концепция здорового питания. Разве не чувствуете себя легче, словно с вас сняли груз? Гибкость мышления позволяет легче справляться с неопределенностями, которые ежедневно возникают в жизни. Мы можем связать этот подход с концепцией здорового образа жизни. Почему? Потому что ключ к сохранению здоровья и достижению ваших физических целей кроется именно здесь, в здоровых привычках и введении здорового образа жизни. Помните, питание – лишь малая часть формулы здоровья. Снова подчеркну, введение здорового образа жизни должно восприниматься не как что-то жесткое и ограниченное, а как нечто, что позволяет вам быть гибким и адаптивным. Больше не нужно тренироваться 5-6 раз в неделю по 2 часа, чтобы считать себя здоровым. Достаточно посещать спортзал 2 раза в неделю и проводить 2 интенсивных тренировки по 45 минут. Бывают недели, когда получится сделать больше, потому что вам этого захочется. Но не будет удушающего давления и стресса, мешающего быть счастливым. Как видите, здоровое и осознанное питание охватывает гораздо больше аспектов. Когда ваше питание становится осознанным, ваша жизнь тоже становится осознанной на всех уровнях. Происходит почти автоматическое изменение. В конце книги мы поговорим о другой осознанной пище, которая будет жизненно важна для того, чтобы по-настоящему принять здоровый образ жизни. Именно в этом заключается цель – изменить свою идентичность, ту личность, которой вы являетесь. Вопрос – действительно ли вы хотите измениться? Откройте истинную цель питания. В этом тексте будет встречаться концепция, которую можно применить к любой сфере жизни. Прежде чем добавлять, убери лишнее. Это поможет вам яснее увидеть ситуацию и лучше ее понять. Поэтому начнем с того, чтобы разобрать, что не является целью питания. Вы едите не для того, чтобы утолить голод. То, что вы едите, чтобы утолить голод, хотя сами можете не осознавать этого, не означает, что это истинная цель питания. Жизнь среднего человека проходит в промежутках между 3 часами, в течение которых он утоляет голод, а затем снова начинает его ощущать. В эти моменты мы пытаемся выкроить время, чтобы сосредоточиться на жизни. Как же нам не быть в постоянном стрессе, если мы вынуждены 5-6 раз в день задумываться о том, что поесть и тратить на это время? Это невозможно, и поэтому мы не задумываемся о том, что едим, а тем более зачем. Мы действуем на автомате, поглощенные дедлайнами и повседневными заботами. Голод. Иду в столовую или подхожу к первому автомату с едой, который оказывается поблизости. Быстро съедаю что-нибудь. На самом деле то, что вы чувствуете, это не голод. Настоящий голод вы не испытывали никогда. Это просто ваш мозг, который требует сахара, поскольку стал зависим от него. Или просто привычка есть в определенное время, ведь вы нарушили естественные сигналы голода и сытости. Вы стали рабом пищи. Но не волнуйтесь, в этой книге вы найдете инструменты, которые помогут вам это осознать и освободиться. Голод – это сигнал организма, который был искажен нашими привычками и теми пищевыми продуктами или съедобными веществами, которые мы употребляем. Эти вещества разрушают наши центры удовольствия в мозге и сигналы сытости. Настоящее чувство голода не имеет ничего общего с той тревожной жаждой еды, которая портит настроение и заставляет вас прервать почти любую деятельность, чтобы ее утолить, потому что это невыносимо. Это голод по углеводам или сахару, вызванный разрушением метаболизма, который стал зависим от глюкозы. Позднее мы подробнее обсудим это и разберемся, как восстановить естественное ощущение голода и сытости. Настоящий голод – это совершенно иной сигнал. Это как друг, о существовании которого вы знаете, который проявляет к вам интерес, но не давит на вас встречей или общением. Это сигнал вашего тела, который сообщает: «Эй, я голоден. Если удобно, поешь сейчас, потому что нам нужны питательные вещества и энергия из пищи. Но если нет, не волнуйся, я побуду рядом полчаса, не беспокоя тебя, а если пойму, что тебе сейчас не до меня, исчезну и вернусь позже». Этот сигнал не вызывает стресса и не парализует вас, ведь, хотя он и слегка неудобен, вы можете его игнорировать без проблем. Вы продолжаете функционировать и энергично заниматься своими делами. Наверняка это звучит для вас непривычно, так как вы этого никогда не испытывали. Обычно этот сигнал появляется через 6-9 часов после последнего приема пищи, в зависимости от того, что вы ели. Это спокойный голод, который позволяет вам остановиться и поесть с комфортом, без спешки. Итак, вернемся к нашему первоначальному утверждению. Вы едите не для того, чтобы успокоить голод. Нужно отказаться от ошибочного убеждения, что голод – это нестерпимая необходимость срочно съесть что-то, чтобы избавиться от дискомфорта. Когда вы чувствуете голод, вашему телу не требуется энергия. Поясню. Слово «необходимость» означает, что без этого нельзя жить, и нет, с вами ничего не случится, даже если кажется, что мир рушится. Вы способны поститься несколько дней подряд без опасности для здоровья. Разве вы не выдержите еще немного без еды? Если вы едите, исходя из этого подхода, то часто будете делать плохой пищевой выбор в повседневной жизни. Вы продолжите выбирать продукты, которые дают вам пустую энергию, лишенную питательных веществ, и которые поддерживают вас в этом постоянном цикле голода и его утоления. Давайте дальше разбираться, что же такое правильное питание. Это не о рецептах или блюдах, а о питательных веществах. Нет, это тоже не так. Здоровое питание не сводится к составлению блюд из полезных продуктов или приготовлению рецептов из здоровых ингредиентов. Здоровое питание заключается в том, чтобы обеспечивать организм необходимыми питательными веществами и энергией в нужных количествах, из подходящих источников и в правильное время. Вы все это изучите подробно, пока просто обрисуем ситуацию. Из этого утверждения следует, что если полезная пища, блюдо или рецепт не содержат того, что нужно нашему телу, то они не принесут нам пользы или, по крайней мере, не дадут достаточного питания. Следовательно, даже если ингредиенты блюда здоровые, само питание не будет таким, поскольку в конечном счете оно не приблизит вас к главной цели питания, которая, сюрприз, это питание. То есть, если ваша диета не вредит здоровью в краткосрочной перспективе, потому что вы выбираете здоровые продукты, это еще не значит, что она способствует хорошему состоянию здоровья. Или, что то же самое, что она является здоровой. Если питание направлено на насыщение, мы должны обеспечивать максимальное количество питательных веществ при каждом приеме пищи. И из этого можно заключить, что вам нужно осознавать каждый из нутриентов, содержащихся в вашей тарелке, осознанное питание, чтобы понять, питаетесь ли вы правильно с учетом текущих потребностей. Приведу пример. С открытыми вопросами, чтобы вы могли поразмышлять и лучше понять, о чем здесь идет речь. Возьмем традиционное блюдо, например, тушеный картофель с мясом. Полезны ли его ингредиенты? Какие питательные вещества оно содержит? Полезно ли оно в контексте вашего текущего метаболизма? Что вы ели до этого или что планируете есть позже, чтобы понять, подходит ли вам эта еда? Как это блюдо повлияет на ваш организм? Какую деятельность вы планируете после еды или что вы делали перед этим? Возможно, эти вопросы сейчас вызывают у вас тревогу. Вы можете подумать, что это слишком сложно. Если так, значит, я все делаю правильно. Эта книга призвана изменить вашу жизнь, поэтому иногда это будет вас ошеломлять. Не волнуйтесь, вскоре вы сможете ответить на эти вопросы. От наслаждения вкусом к наслаждению заботой о здоровье. мы продолжаем подходить к более осознанному пониманию того, что такое здоровое питание. Я собираюсь разрушить еще одно популярное, хотя и неосознанное убеждение. Ведь, хотя никто себе не говорит, я ем ради удовольствия, большинство людей действуют именно по этому принципу. Поэтому, когда вы предлагаете им позавтракать чем-то, что не переполнено сладкими вкусами, они отвечают: «Ой, нет, утром такое мне просто не пойдет». Когда вы советуете им есть один и тот же продукт каждый день, они говорят: «Мне скучно есть одно и то же». Когда наступают выходные и люди остаются дома, они заявляют: «Да ты что, как можно есть то же самое, что и в будни? Это же скучно». Узнаете себя? Было ли подобное с вами? Эти ответы свидетельствуют о непонимании целей питания. Они отражают личность, подверженную импульсам и стремлению к удовольствию. Почему вы считаете, что цель еды – приносить вам удовольствие? То, что еда доставляет удовольствие, не значит, что это ее главная задача. Разве единственная цель секса – это удовольствие? И как ни странно, те, кто ест исключительно ради удовольствия, часто оказываются больными и зависимыми от еды, пытаясь заполнить пустоту, которую невозможно заполнить. Кем вы хотите быть? Человеком, ведомым удовольствиями и импульсами? Помните, что именно ваши действия, а не то, кем вы себя считаете, определяют, кто вы есть на самом деле. И послушайте, я не говорю, что нельзя время от времени стремиться к этому гедонистическому удовольствию от еды. Вовсе нет. Речь идет о том, чтобы это удовольствие не стало доминирующим в вашем питании. Кроме того, постоянное стремление к наслаждению через продукты, вызывающие сильный аппетит с интенсивными искусственными вкусами, мешает нам наслаждаться многими другими вкусами. Оно сбивает наше восприятие вкуса, и если мы не чувствуем силы вкуса, нам становится скучно или даже неприятно. Гораздо лучше направить свое питание на заботу о себе, на самоуважение. Я питаюсь, выбирая те продукты, которые лучше всего меня насыщают. И таким образом показываю самому себе, что я себе не безразличен и что я себя люблю. Я ощущаю заботу и чувствую себя хорошо. Когда осознаешь это, происходит кардинальное изменение. Внезапно вы перестаете связывать удовольствие, которое приносит определенные продукты, с наслаждением. Вы начинаете больше ценить то, как эти продукты приближают вас к оптимальному здоровью или отдаляют от него. И начинаете испытывать удовольствие от своей пищи, когда понимаете, что она является актом заботы о себе. Чтобы было понятнее, о чем я говорю, когда я сажусь за тарелку, полную питательных веществ, я думаю что-то вроде: «Черт возьми, сколько же я сейчас получаю полезных веществ? Я даю своему телу все необходимое, чтобы чувствовать себя хорошо и иметь энергию и развиваться как личность. Я хочу, чтобы вы вскоре испытали это чувство. Вы почувствуете невероятное удовлетворение собой». Парадокс этого изменения заключается в том, что вы начинаете получать еще больше удовольствия даже от менее полезной еды, которая приносит это гедонистическое удовольствие или наслаждение вкусом. Вы делаете это с полной осознанностью и, главное, без чувства вины, потому что ваша совесть спокойна, зная, что вы заботитесь о себе 70% времени. Более того, с обостренным восприятием вкуса вы ощущаете такие продукты даже с большей интенсивностью. Сплошные плюсы. Питайте свои клетки и микробиоту. Наше здоровье зависит от здоровья каждой из наших клеток. Это утверждение было бы правильным несколько лет назад, но сегодня оно недостаточно полно. Сейчас наше здоровье зависит не только от состояния клеток, но и от их правильного взаимодействия со множеством микроорганизмов, которые населяют наше тело. Эти микроорганизмы получили весьма популярное ныне название микробиота. Можно даже сказать точнее, здоровье нашего организма напрямую связано со здоровьем кишечника. Это действительно так. Исследования показывают, что лучше иметь хорошее пищеварение, даже если питание не всегда идеально, чем страдать от плохого переваривания полезных продуктов, когда здоровье кишечника уже нарушено. Поэтому, питаясь, в первую очередь думайте о своих клетках. Получают ли они все необходимое для выживания и процветания? Это важное различие, ведь многие виды питания позволяют просто выживать, но не дают возможности полноценно развиваться и чувствовать всю полноту жизненных сил. Очень скоро вы сможете ответить на этот вопрос. Позвольте привести аналогию. Качество общества зависит от качества каждого его члена. То же самое и с организмом. Его общее состояние определяется состоянием его частей, клеток. Но теперь, когда вы потребляете пищу, стоит также задумываться о следующем. Способствую ли я хорошему здоровью кишечника? Поддерживаю ли я разнообразие и правильную регуляцию своей микробиоты? Кратко коснемся темы микробиоты, хотя это и не основная цель данной книги. Понятие микробиота обросло мифами и мистификацией до такой степени, что без степени магистра по этой теме, кажется, не обойтись. Однако на деле забота о микробиоте проста и интуитивно понятна. Все, что помогает поддерживать здоровье, способствует и здоровью микробиоты. Нет необходимости в каких-то особых действиях. Если вы обеспечиваете свое тело пищей, которая снабжает клетки необходимыми питательными веществами и энергией, ваша микробиота тоже будет здорова при условии, что соблюдаются другие важные факторы. Достаточная физическая активность, отсутствие хронического стресса, солнечный свет, контакт с природой, тренировки, отдых. Здоровая микробиота – это не только результат употребления клетчатки. Важно соблюдать правильные пропорции белков, жиров, углеводов, клетчатки. Если ваше пищеварение в норме и вы не испытываете кишечных проблем, можно быть уверенным, ваша микробиота здорова. Уход за микробиотой может осложниться, если уже имеются существующие проблемы. Недостаточная кислотность, хронически плохое питание, частые курсы антибиотиков. В таких случаях может потребоваться помощь специалиста. Возможно, пробиотики и более специфическое питание. Однако зачастую достаточно вернуться к здоровому питанию, чтобы с течением времени восстановить здоровье кишечника и баланс микробиоты. Так что у вас есть большая сила, которая влечет за собой большую ответственность. Под вашей опекой миллиарды клеток и микроорганизмов, которых нужно кормить. Если вы будете сотрудничать с ними большую часть времени, они сочтут условия жизни в вашем организме достойными и будут работать в вашу пользу. Если же вы станете тираном, они восстанут и превратят вашу жизнь в кошмар. Не будьте эгоистом, думайте не только о мгновенном удовольствии во время питания. Главные мифы, мешающие заботиться о себе. Как и любая другая сфера знаний, питание и диетология окутаны мифами. Некоторые из них передаются из поколения в поколение, но большинство мифов распространяются через новости и популярную прессу, являющуюся инструментом дезинформации, подконтрольным фармацевтической и пищевой индустриям. Как вы понимаете, их интересы чисто экономические и не идут рука об руку с нашим здоровьем. Если бы мы не ели продукты, которые вредят организму, пищевая промышленность обанкротилась бы. А если бы мы не болели, фармацевтическая индустрия лишилась бы хронических пациентов, которым можно продавать лекарства. Эти препараты не лечат, они лишь снимают симптомы, пока не появятся новые проблемы со здоровьем, которые, в свою очередь, будут лечиться другими лекарствами. Что еще можно пожелать? Приведу два примера. Как вы думаете, почему витамин D, несмотря на все его многочисленные преимущества, не продвигается с большей силой? Потому что его производство слишком дешево, а патентовать его нельзя. Это же витамин. Почему существует такая агрессивная кампания против голодания? Потому что отсутствие еды не приносит им дохода, и к тому же, в ряде случаев, голодание способно лечить. Есть мифы более опасные, чем приведенные ранее, это очевидно. Невозможно охватить все, но здесь я постараюсь разобрать те, что наиболее мешают приблизиться к истинному здоровью через правильное питание. Жиры. Распространенные убеждения таковы: употребление жира делает тебя полным. Насыщенные жиры вредны и закупоривают артерии. Холестерин опасен, и его нужно снижать любой ценой. Нельзя есть более 3-4 яиц в неделю. Давайте разрушим эти мифы. Жиры не откладываются в организме напрямую в виде жира. Насыщенные жиры полезны и необходимы для здоровья. Холестерин – это жизненно важная молекула, необходимая для функционирования всего организма. А яйца – один из самых ценных продуктов, который, к тому же, улучшает липидный профиль, что не означает снижение уровня холестерина. Употребление жира не делает вас полным. В этом разделе я хочу избавить вас от страха перед употреблением жира. На самом деле вам стоит бояться недостатка полезных жиров в рационе. Для ясного понимания, когда мы едим жир, мы его не накапливаем. Напротив, может случиться обратное. Если вы никогда не употребляете жиры или употребляете их в очень малом количестве и вместо этого постоянно снабжаете организм углеводами, глюкозой, он постепенно приспособится к сжиганию глюкозы как более быстрого источника энергии и перестанет сжигать жир как более медленный, но эффективный источник энергии. Простой принцип. То, что не используется со временем, выходит из строя. Мы отлично понимаем это, когда речь идет о машине, но когда речь заходит о нашем организме, все кажется сложнее. Когда организм перестает использовать жир как источник энергии, разучивается, становится ленивым, мы теряем метаболическую гибкость. Этот важный концепт мы также рассмотрим позже. Потеря метаболической гибкости приводит к парадоксальной и разочаровывающей для многих ситуации. Не имеет значения, сколько жира накоплено в вашем теле, неважно, есть ли у вас ожирение или значительный объем живота, и даже если вы едите очень мало, чтобы сбросить вес, но если ваше тело не умеет эффективно использовать накопленный жир, вы практически не будете его терять. Вместо этого вы будете терять мышечную массу и жидкость. Вот почему метод «меньше есть и больше двигаться» не работает для долгосрочного снижения веса за исключением первых нескольких дней. И вот почему страх перед употреблением жира – большая ошибка. Жир – это нечто большее, чем энергия. Это структурный компонент нашего тела. Мозг, нервы, мембраны, лимфатическая система. Он является средством усвоения жирорастворимых витаминов А, Д, Е и К, которые жизненно необходимы для функционирования вашего организма. Это субстрат для большей части гормональной системы, которая позволяет вам быть хорошо регулируемым холестерин и многое другое. Таким образом, прежде чем использоваться в качестве источника энергии, жир выполняет множество других функций. Жиры – это здоровье. Насыщенные жиры. Насыщенные жиры всегда были предметом особой критики, даже более жесткой, чем жиры в целом. Большая часть насыщенных жиров поступает из продуктов животного происхождения, таких как мясо, яйца или молочные продукты. Именно они содержат холестерин, о котором мы поговорим чуть позже. Но они также присутствуют и в растительных продуктах, таких как кокосовое масло или какао. Эти жиры совершенно безопасны для здоровья. Проблема не в сливочном масле, проблема в том, что мы используем его с хлебом. К тому же хлебом самого низкого качества. Насыщенные жиры составляют 50% мембран клеток, обеспечивая им стабильность. Если у вас нет наследственной гиперхолестеринемии, они должны занимать значительное место в вашем рационе. Даже если у вас есть это заболевание, нет единого мнения о том, действительно ли потребление насыщенных жиров представляет проблему. Тем не менее, для предосторожности рекомендуется сократить их потребление. Значение насыщенных жиров. Клеточные мембраны на 50% состоят из насыщенных жиров, что обеспечивает их частичную гидрофобность и способствует клеточному обмену. Сердце предпочитает два типа длинноцепочечных насыщенных жиров в качестве источника энергии, а не углеводы. Для правильного усвоения кальция костям необходимы насыщенные жиры. Насыщенные жиры защищают печень от вредного воздействия алкоголя и некоторых медикаментов. Легочный сурфактант, предотвращающий астму и другие респираторные проблемы, состоит полностью из пальмитиновой кислоты, насыщенного жира. Они участвуют в выработке различных гормонов. Насыщенные жиры играют важную роль в иммунной системе. Улучшают функцию белых кровяных клеток в борьбе с бактериями, вирусами, грибками и раковыми клетками. Среднецепочечные насыщенные жирные кислоты, лауриновая кислота и мерестиновая кислота, убивают вредные бактерии и кандиду в кишечнике. Они сигнализируют о насыщении, будучи любимым топливом для наших клеток. Холестерин. Уже давно доказано, что холестерин, содержащийся в пище, не повышает уровень холестерина в крови. Он является жизненно важной молекулой, необходимой для образования большинства гормонов и для поддержания здоровья. Он настолько важен, что даже если вы его не потребляете, ваше тело все равно будет его производить, но более низкого качества, что увеличивает риск его окисления, а опасен именно окисленный холестерин. Кроме того, это создает дополнительную нагрузку на организм, отвлекая ресурсы, которые могли бы быть использованы для других целей. Любопытный факт. Знаете ли вы, кто обладает самыми высокими уровнями холестерина в крови? Люди с анорексией, то есть те, кто не ест. Это должно заставить вас задуматься. Если вы сдавали анализ для определения уровня холестерина, скорее всего, вам отдельно измеряли липопротеин высокой плотности и липопротеин низкой плотности, называя один хорошим, а другой плохим. Однако, вопреки распространенному мнению, это не два разных типа холестерина. ЛПВП и ЛПНП отражают два разных контейнера для холестерина и жиров, каждый из которых выполняет свою функцию в организме. Холестерин, независимо от его типа, не так страшен, как нас пытаются убедить. Некоторые из самых значительных недавних исследований его биологической ценности, особенно для здоровья мозга, раскрывают логическую цепочку и создают единую картину. Недавно ученые обнаружили, что мозги больных людей страдают от серьезного дефицита жиров и холестерина, а общий уровень холестерина в старости связан с большей продолжительностью жизни. Мозг составляет всего 2% от общей массы тела, но содержит до 25% общего холестерина, который поддерживает его функционирование и развитие. Он образует мембраны, которые окружают клетки, позволяя им оставаться проницаемыми и обеспечивая протекание различных химических реакций внутри и снаружи клеток. Кроме того, холестерин служит мощным антиоксидантом, защищающим мозг от вредного воздействия свободных радикалов. Он является предшественником стероидных гормонов, таких как эстроген и тестостерон, а также витамина D, который также обладает сильными противовоспалительными свойствами и помогает устранять инфекционные агенты, вызывающие серьезные заболевания. Фактически, это не витамин, он больше действует как стероид или гормон. Поскольку витамин D напрямую образуется из холестерина, неудивительно, что люди, страдающие некоторыми нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера и рассеянный склероз, имеют низкие уровни витамина D. Помимо мозга, холестерин играет другие важные роли в поддержании здоровья и физиологии человека. Желчные кислоты, выделяемые желчным пузырем, которые необходимы для переваривания жиров и, следовательно, для усвоения жирорастворимых витаминов, таких как А, Д, Е и К, состоят из холестерина. Низкий уровень холестерина угрожает способности переваривать жиры и ставит под угрозу электролитный баланс, который холестерин помогает регулировать. На самом деле тело считает холестерин настолько важным, что каждая клетка способна самостоятельно синтезировать собственные запасы. Что все это означает с точки зрения рекомендаций по питанию? На протяжении многих лет нам говорили, что нужно избегать продуктов с высоким содержанием холестерина, но оказалось, что продукты, богатые холестерином, такие как яйца, жизненно важны для здоровья нашего мозга и всего организма. Мы более 2 миллионов лет употребляли пищу, богатую холестерином, и теперь известно, что настоящими виновниками ухудшения функции мозга и здоровья сердечно-сосудистой системы являются продукты с высоким гликемическим индексом, то есть богатые углеводами, которые потребляются постоянно. Белок животного происхождения и красное мясо. Белок животного происхождения, особенно красное мясо, является жизненно важным для вашего здоровья. Вопреки распространенному мнению, он не вызывает сердечно-сосудистых заболеваний и тем более рака толстой кишки. Более того, он значительно превосходит растительный белок по своим питательным свойствам. Возможно, это утверждение вас удивит, однако прошу вас, оставьте предвзятость в стороне и позвольте мне рассказать, почему это так. Белок животного происхождения против растительного белка. В последнее время, на момент марта 2023 года, нас буквально засыпают веганской пропагандой. И да, именно пропагандой, ведь она преследует вполне определенную цель – убедить нас, что веганская диета полезнее для здоровья и окружающей среды. Сегодня все растительное считают лучше животного. Любой человек с элементарным здравым смыслом и хотя бы небольшими знаниями в области истории или антропологии поймет, что наше эволюционное развитие было бы невозможно без продуктов животного происхождения. Мы пережили множество ледниковых периодов, когда растительные продукты были практически недоступны и не имели огня, чтобы приготовить такие продукты, как зерно или бобовые, которые без термической обработки практически непригодны в пищу. Однако нас пытаются убедить, что эти продукты полезнее белка животного происхождения, который питал нас на протяжении всей истории человечества, задолго до появления земледелия и приготовления пищи. Как говорил добрый Йозеф Геббельс, начальник пропаганды Третьего Рейха при добром Адольфе Гитлере, ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой. Сегодня считается, что растительный белок из бобовых или киноа лучше и полезнее всего остального. Однако любая таблица пищевой ценности покажет, что белок животного происхождения находится на вершине по биологической ценности и усвояемости и с большим отрывом. Биологическая ценность белка определяется составом и пропорциями аминокислот, и она максимальна, когда эти пропорции соответствуют потребностям организма для роста, синтеза и восстановления тканей. Проще говоря, лучшие белки – это те, которые содержат наибольшее количество, качество и правильные пропорции незаменимых аминокислот, необходимых нашему организму. Усвояемость означает степень поглощения этих белков. Чем выше усвояемость, тем меньше негативных симптомов на уровне кишечника, меньше тяжести, вздутия, времени переваривания. СМИ, диетологи и врачи, придерживающиеся устоявшихся взглядов, наделили бобовые магическими свойствами и, как всегда, использовали эпидемиологические исследования, чтобы доказать, согласно науке, что употребление бобовых полезнее, чем употребление мяса, которое, опять же, согласно науке и согласно другим исследованиям, сомнительного качества вызывает рак и сердечно-сосудистые заболевания. Дело в том, что у бобовых действительно есть волшебные свойства. Эти свойства вызывают волшебный метеоризм, к которому мы уже привыкли, как и к тяжести после еды или хроническому вздутию живота. Проблема в том, что люди больше доверяют ученым, чем собственным телесным ощущениям. Один день попробуйте съесть хороший кусок мяса без чего-либо другого и обратите внимание на свое пищеварение. В другой день съешьте приличную порцию фасоли без чего-либо другого и сделайте свои выводы. Мы утратили связь с собственным телом, поэтому важно осознанное питание. И вам также скажут, но бобовые – это не только белок, они содержат много витаминов и минералов. Много по сравнению с чем? Ведь такие продукты, как яйца, красное мясо, жирная рыба и внутренние органы содержат гораздо больше витаминов и минералов, причем в более биодоступных формах. Это снова приводит нас к вопросу о биологической форме витаминов. Витамина животного происхождения, который наш организм действительно использует, нельзя сравнивать с ретинолом растительного происхождения, который значительно хуже превращается в витамин А. Здесь также важно учитывать легкость всасывания в кишечнике. Бобовые, с другой стороны, содержат довольно много антинутриентов. И вам скажут, если их замочить, хорошо промыть и достаточно долго готовить, то большая часть антинутриентов удаляется. И это правда. Но при этом забывают упомянуть, что также разрушается значительная часть витаминов и минералов. В итоге животный белок более питателен, чем растительный, и к тому же вызывает меньше кишечных проблем. Поэтому он является более здоровым выбором. Это не значит, что бобовые не полезны. Все зависит от контекста, количества и частоты употребления. Главное в этом разделе – это то, чтобы после его прослушивания вы начали воспринимать продукты, не относящиеся к фруктам и овощам, как важные и необходимые источники витаминов и минералов. Таким образом, если в какой-то день вы съели мало овощей, но при этом употребили яйца, красное мясо, рыбу, орехи, масло или оливковое масло первого холодного отжима, вы можете быть уверены, что ваш рацион содержит достаточное количество витаминов и минералов, и вам не о чем волноваться. Об опасности красного мяса. А что, если я скажу, что красное мясо не вызывает рак и что оно на самом деле полезно для здоровья? Попробую привнести немного здравого смысла помимо научных оснований или личных предпочтений. На мой взгляд, здравого смысла нам сегодня не хватает больше всего, и вы увидите, что я буду много говорить об этом в книге. С эволюционной точки зрения можно сказать, что мясо было неотъемлемой частью рациона человека на протяжении миллионов лет. Это можно увидеть не только в антропологических исследованиях, но и в нашей генетике, в структуре нашей пищеварительной системы и ее кислотности, которые напоминают таковые у плотоядных животных. Для меня это здравый смысл, а не просто информация из исследований, так же, как и мысль о том, что один из наиболее питательных продуктов полезен для здоровья. Помните, что мы едим для получения питательных веществ. Красное мясо поставляет нам большое количество незаменимых веществ, биодоступных аминокислот, жирных кислот, витаминов и минералов, а также некоторых веществ, которые можно найти только в мясе и которые поэтому считаются условно незаменимыми. Карнозин, креатин, таурин и 4-гидроксипролин. Исследования, направленные против красного мяса, наносят эпидемиологический характер и имеют очень низкую достоверность. Кроме того, они включают в одну категорию как красное мясо, так и переработанное мясо, такое как сосиски, бекон, бургеры и прочее. Это совершенно неразумно. Конечно, переработанное мясо не является полезным. Это здравый смысл. Оно не имеет ничего общего с мясом, полученным непосредственно от животного, будь то от корма, экологическое или массового производства. Очевидно, что здесь также есть различия в питательной ценности. Некоторые преимущества красного мяса. Это самый биодоступный источник железа и цинка с высокими концентрациями минералов, гораздо больше, чем в растениях и витаминов. Содержит все необходимые аминокислоты и некоторые условно незаменимые. Улучшает синтез белка и сохраняет мышечную массу. Это гарантия здоровья. Помогает предотвратить анемию. Улучшает сердечно-сосудистое здоровье. Улучшает гормональный профиль. Способствует производству гемоглобина. Укрепляет здоровье костей и психическое состояние. Улучшает функции иммунной системы. Не вызывает аллергию. Здравый смысл должен быть основой нашего рассуждения. Если бы потребление мяса вызывало рак, мы бы вымерли как вид много лет назад. И раз мы потребляем его уже много веков и продолжаем существовать, проблема должна быть в чем-то другом. Может быть, стоит уделить больше внимания тому, как мы производим мясо и его побочные продукты, как мы кормим животных с рождения, как мы обрабатываем мясо для потребления и как его храним в точках продажи, чтобы оно привлекало потребителя. Возможно, это и есть тот момент, на который действительно стоит обратить внимание. В любом случае, лучше есть мясо или продукты животного происхождения, массового производства, чем не есть их вовсе. Их аминокислоты и содержание витаминов и минералов, хотя и меньше, все равно важны. Имейте это в виду, если вы не можете позволить себе мясо с пастбищем. Фрукты и овощи. Вот источник витаминов и минералов. Этот миф может удивить. В общественном сознании укоренилось мнение, что все необходимые витамины и минералы мы получаем только из фруктов и овощей. Многие люди считают, что именно эти продукты являются единственным источником витаминов и минералов. Сегодня мы развеем этот миф. Конечно, фрукты и овощи богаты витаминами и минералами, но не только они. Продукты животного происхождения, содержащие преимущественно белки и жиры, могут предложить гораздо больше витаминов и минералов, чем овощи и фрукты. К примеру, употребляя печень ягненка или говядины и желтки яиц, вы получаете намного больше витаминов и минералов с высокой биодоступностью, чем от потребления капусты или черники. Тем не менее, эти продукты могут быть отличным дополнением к вашему рациону. Когда вы ознакомитесь с материалами, имейте в виду, что моя цель – помочь вам. Я понимаю, что информация может вызывать защитную реакцию, вам может показаться, что я критикую ваши любимые овощи. Но это не так. Я лишь показываю вам реальность, которую, возможно, предпочитают скрывать. Я не стою на стороне мяса или овощей. Моя цель – здоровье. Когда старые убеждения рушатся, это может вызвать дискомфорт. Это нормально и даже полезно, потому что такие изменения помогают вам адаптироваться к новой информации. Поэтому важно осознавать, что ваша жизнь и питание могут меняться в зависимости от новых знаний. Вы можете продолжать есть овощи, но зная, что они действительно дают вашему организму, и как они соотносятся с его потребностями, вы сможете лучше сбалансировать свой рацион. Вот почему я говорю, что главное – это осознанное питание, а точнее, осознанная жизнь. Прелесть научного подхода в том, что вы больше не можете это игнорировать, и неизбежно в вас происходят изменения. Ведь мы с вами заодно. Вы по-прежнему сможете есть овощи, но действительно зная, что они дают вам в соотношении с тем, что нужно вашему организму, вы сможете отвести им правильное место в своем рационе. Фрукты и овощи не должны быть основой вашего питания. Маркос, ты что, с ума сошел? Вовсе нет, и я аргументированно объясню свою точку зрения. Овощи не являются панацеей, как нам иногда внушают. Конечно, невозможно поддерживать хорошее здоровье, питаясь исключительно овощами. Это приведет к дефициту питательных веществ и заболеваниям. Я не сам это утверждаю. Вот список всех необходимых нутриентов, которых не хватает в веганской диете. Витамины А, Д, К2, В2, В6 и В12. Омега-3, необходимые из животных источников. Холестерин, креатин, карнитин, карнозин, таурин, гемовое железо, коэнзим, кофермент Q, CLA, конъюгированная линолевая кислота, 4-гидроксипролин. Чем больше ваш рацион приближен к веганскому, тем более дефицитным он становится. Следует понимать несколько вещей. Во-первых, организму нужны хорошие количества энергии, белков, в основном из животных источников, и жиров для оптимального функционирования. Овощи практически не содержат энергии, белков или жиров, и обеспечивают мало микроэлементов, даже если они органические или вы выращиваете их сами. Овощи массового производства, выращенные на истощенных почвах, содержат очень мало питательных веществ и часто насыщены пестицидами и консервантами, которые вредны для организма. Научные исследования показывают, что современные овощи, фрукты и злаки содержат меньше белков, кальция, фосфора, марганца, цинка, железа, магния, рибофлавина, витамин В2 и витамина С по сравнению с теми, что были выращены десятилетия назад. Да. Пища наших предков была гораздо более питательной, чем то, что мы потребляем сегодня. Фрукты также изменились за последние столетия. Мы генетически отбирали их, превратив в нечто вроде здоровых конфет. Теперь они больше с высоким содержанием фруктозы, сахара, но с меньшим количеством витаминов и минералов, и более устойчивы к вредителям. Посмотрите на яблоню в своем селе. Плоды в 3 раза меньше. Они имеют кислый вкус и часто с дефектами или даже червями внутри. Так что идея есть 5 фруктов в день сомнительна. Если вы не теряете вес и считаете, что ваш рацион здоров, но едите 5 фруктов в день, возможно, стоит начать с пересмотра этого аспекта. В любом случае, овощи превосходят фрукты. Они более питательны, содержат больше витаминов, минералов и клетчатки, и при этом не требуют большого количества энергии. Но и они не должны составлять основу вашего рациона. Основу вашего рациона должны составлять продукты, наиболее насыщенные питательными веществами, те, которые содержат наибольшее количество аминокислот, жирных кислот, витаминов и минералов, то есть мясо, яйца и рыба. Соль вызывает гипертонию. На протяжении более 40 лет наши врачи, лечебные учреждения и главные национальные и международные организации здравоохранения утверждали, что потребление соли повышает артериальное давление и, следовательно, вызывает гипертонию. Однако на самом деле нет никаких твердых научных данных, подтверждающих эти утверждения. Первый метаанализ, наивысший уровень доказательности, относительно влияния ограничения потребления натрия на гипертонию был проведен только в 1991 году, когда уже почти 20 лет велась кампания по дискредитации соли. Кстати, упомянутый метаанализ был крайне низкого качества и не основывался на случайных контролируемых испытаниях. Сначала обвиняли жиры в возникновении проблем и весьма удобно нашли лекарства, статины, с многомиллионными прибылями. А вскоре обнаружили нового виновника – соль и, конечно, еще одно лекарство в виде гипотензивных препаратов, тоже с довольно внушительными выгодами. Перейдем к фактам. В последующих метаанализах более высокого качества обнаружилось, что у здоровых людей с нормальным артериальным давлением сокращение потребления натрия в рационе вызывает лишь незначительное снижение как систологического на 1-2 мм ртутного столба, так и диастолического давления на 0,1 мм ртутного столба. Для понимания, это снижение давления составляет лишь небольшую разницу, например, со 120 на 75 мм ртутного столба до 118 на 74 мм ртутного столба. Иными словами, разница несущественна. Однако последствия ограничения натрия в рационе могут быть многочисленными и отрицательными, и мы рассмотрим их позднее. Если соль не оказывает влияния на артериальное давление у здоровых людей, это означает, что она не может быть причиной гипертонии, и что существует другая основная причина. Что же касается людей с гипертонией? Помогает ли ограничение соли? В некоторых случаях да, но в большинстве случаев нет. Обнаружено, что есть группа людей, примерно 15-20% населения, которые очень чувствительны к натрию. В этой группе ограничение соли в рационе может быть полезным, если уже присутствует гипертония. Однако современная медицина, к сожалению, не ищет и не стремится найти причину заболеваний. Она лишь накладывает временные заплатки. Например, этим людям ограничивают соль, которая является фактором риска их состояния. Но что делается с основной причиной проблемы? Ограничение соли не решает вопрос гипертонии. Оно лишь предотвращает ее ухудшение. Напротив, у остальных 80% людей с гипертонией ограничение соли не только не приносит пользы, но и может усугубить проблему. Да, во многих случаях исключение соли приводит к повышению артериального давления. Другие риски, связанные с низким содержанием соли в рационе, включают увеличение риска сердечного приступа, повышение частоты сердечных сокращений, повреждение почек из-за чрезмерного стресса, которому они подвергаются, пытаясь удержать дефицитный натрий в организме, гипотиреоз, хроническая усталость и снижение мышечной силы, повышение уровня триглицеридов и холестерина, повышение уровня инсулина в крови, что способствует гиперинсулинемии, одной из серьезных проблем нашего времени, дегидрация клеток, нарушение функции пищеварения, головокружение и снижение концентрации внимания. Соотношение риска и пользы от ограничения соли, на всякий случай, одно из худших в истории. Мы не только приносим вред здоровым людям, но и не помогаем большинству тех, кому пытаемся помочь. Какая же причина гипертонии? Если говорить о первопричине, то это в первую очередь дисфункция митохондрий. Митохондрии отвечают за производство энергии в клетках. Если они не функционируют должным образом, клетки не могут выполнять свои функции, и мы начинаем болеть. В попытке компенсировать эту ситуацию организм повышает артериальное давление, чтобы обеспечить клетке большим количеством кислорода и питательных веществ, необходимых для их функции – производства энергии. Именно поэтому, когда вы прекращаете дышать, вы умираете через короткое время, так как не можете производить энергию без кислорода. Тем не менее, есть и другие причины. В первую очередь, это хроническая гиперинсулинемия, вызванная малоподвижным образом жизни, отсутствием силовых тренировок, вовлекающих мышцы и чрезмерным потреблением сахара и рафинированных углеводов, которые приводят к хронической гипергликемии. Об этом мы поговорим позже. Хронически повышенные уровни глюкозы сами по себе повреждают функцию митохондрий и одновременно способствуют развитию резистентности к инсулину. Инсулин – это гормон, который удаляет избыток глюкозы из крови и вводит ее в ткани. При его повышении мы удерживаем гораздо больше натрия, чем обычно. И это, видимо, причина, по которой существует группа людей, очень чувствительных к натрию, поскольку 80% из них имеют гиперинсулинемию. С другой стороны, хроническая дегидрация, которой страдает большая часть населения, также играет важную роль в гипертонии. Механически у человека с меньшим объемом плазмы крови из-за дегидрации кровь становится более вязкой и густой, что само по себе представляет риск для сердечно-сосудистой системы. Это заставляет организм прилагать больше усилий для продвижения крови, что приводит к повышению артериального давления и частоты сердечных сокращений. Люди пьют слишком мало воды, но почему? Этот вопрос стоит задать себе. Люди не испытывают жажды, это то, с чем я постоянно сталкиваюсь на приеме. соль и гидратация. Может показаться противоречием, что люди не испытывают жажды, несмотря на то, что вода так необходима для всего, и на самом деле болеют из-за ее недостаточного потребления. Однако это имеет вполне логичное объяснение. Все дело в рекомендациях придерживаться низкосолевой диеты. Я объясню. Питьевая вода сама по себе не увлажняет. Истинная гидратация происходит при потреблении воды, насыщенной минералами, особенно натрием, который составляет около 85% соли. Соль жизненно важна прежде всего для улучшения всасывания воды в кишечнике и для поддержания необходимого соотношения минералов внутри и вне клеток. Если вы пьете только водопроводную воду или большинство бутилированных вод с низким уровнем минерализации, вы не получаете необходимых минералов. Такая пустая вода снижает концентрацию натрия в плазме крови и способствует его выведению из клеток через процесс под названием осмос. Это приводит к потере воды и, соответственно, клеточной дегидратации. Избыток жидкости в крови вызывает мочеиспускание, что приводит к потере минералов и, как следствие, к медленной дегидратации. В какой-то момент организм прекращает требовать воду, потому что ее потребление только усугубит дефицит минералов, нарушая важный баланс. Работа с людьми, которые утратили жажду, показывает, что увеличение потребления соли и добавление небольшого ее количества в воду помогает им восстановить чувство жажды. Это не случайность. Важно помнить, гидратация – это не просто питье воды, а обеспечение организма как водой, так и минералами. Соображения по поводу соли. Я не призываю вас просто увеличить потребление соли, нет. Соль жизненно необходима, но ее потребление следует увеличивать в сочетании с изменением рациона, повышением физической активности, улучшением чувствительности к инсулину, увеличением потребления воды и контролем стресса. Если вы чувствительны к натрию, это может даже ухудшить ваше состояние. Я хочу избавить вас от упрощенного подхода современной медицины. Соль не является виновником вашей гипертонии и не станет ее решением. Это лишь еще один фактор, который необходимо учитывать в комплексном подходе. Здоровый человек, соблюдающий малосолевую диету, скорее всего, улучшит состояние на всех уровнях, если увеличит количество соли. У больного человека, который увеличивает количество соли, также может улучшиться состояние, но если он или она изменит другие аспекты, сопутствующие болезням. С другой стороны, соль в виде мелких кристаллов, которые мы привыкли видеть в солонках, подверглась химической обработке и лишена большинства минералов, оставаясь лишь хлоридом натрия. Кроме того, многие такие соли содержат вредные антислеживатели. Лучше использовать цельные соли, такие как морская, эпсомская, гималайская или кельтская, которые содержат все необходимые организму минералы. Многие отмечают значительное улучшение состояния при этом простом изменении в рационе. Лучше ли употреблять такую соль, чем вообще не употреблять ее? Возможно, потому что натрий – один из самых важных минералов, однако это не та соль, которую я рекомендую. Мы ищем полноценные соли, то есть соли, содержащие все, или большинство минералов, необходимых нашему организму. Морская соль, соль Эпсома, гималайская соль, кельтская соль и так далее. На самом деле минералы, в которых мы испытываем наибольший дефицит, это магний, калий и некоторые другие микроэлементы, которые могут дать нам эти соли и которые очень важны. Рекомендации по потреблению качественной соли для здоровых людей варьируются от 6 до 9 граммов в день, не считая соли, содержащейся в самой пище. Соль – это здоровье, энергия и жизнь. Здравый смысл. Если вы потребляли 2 грамма соли в день, не стоит сразу увеличивать дозу до 9 граммов. Делайте это постепенно. Учет калорий и метод дефицита калорий. Нам нужно обсудить, почему учет калорий не является хорошей идеей и почему метод дефицита калорий, который рекомендуют 95% диетологов для похудения, является ошибочным. Это поможет понять, почему, несмотря на усилия, вы не достигли желаемого результата. Важен не только труд, но и умный подход. Подсчет калорий. Прежде чем перейти к более подробным объяснениям, мы должны выбросить из головы это простое уравнение. Энергетический баланс равно калории, которые поступают, минус калории, которые тратятся. Как можно упрощать сложность человеческого организма таким простым уравнением? Уравнение верно, но его интерпретация не может быть более ошибочной. Почему? Прежде всего потому, что это уравнение следует первой закономерности термодинамики, согласно которой, если энергия в системе увеличивается, она также увеличивается в объеме. Это представляет собой прямую зависимость в замкнутой системе. Однако человеческий организм не является открытой системой. Поэтому уравнение объясняет, что происходит, если вы набираете вес, значит калорий поступает больше, чем расходуются. Но не объясняет, почему это происходит. Почему калорий поступает больше, чем расходуются. Что действительно важно. Мы используем уравнение для объяснения как последствий, так и причин, что является грубой ошибкой. Другой ошибкой является предположение, что калории, которые поступают, равны тем, что указано на упаковке продуктов. Это абсолютно неверно. Калории, которые поступают, зависят от множества факторов. Состояние вашей микробиоты, абсорбации введенных питательных веществ, времени суток, когда поступают эти продукты, вашего метаболического состояния, гормонального фона в момент приема пищи, проведенной физической активности перед приемом пищи, уровня стресса, типа пищи, содержащей эти калории, источника калорий, белки, жиры или углеводы, способа сочетания продуктов, содержащих эти калории. Существует множество факторов, влияющих на количество поступающих калорий или энергии, но также и бесчисленные факторы, влияющие на количество расходуемых калорий. Митохондриальная функция, то есть способность ваших клеток использовать введенную энергию. Основной обмен – рассеивание энергии в виде тепла, рассеивание энергии во время физической активности, потребность восстановления и роста клеток в данный момент, гормональный статус, функциональность мышечной массы, воспаление организма. Список можно продолжать бесконечно, поэтому хочу сразу уточнить. Предполагать, что после потребления 2000 килокалорий, по данным на упаковке, вы наберете жир, если расходуете по уравнению 1800 килокалорий, это абсолютная нелепица. Вы не знаете и не можете знать, что поступает и что уходит. Безусловно, количество потребляемой энергии имеет значение, но это не единственный и не самый значимый фактор, который следует учитывать. Если вы сосредоточите свои усилия на подсчете калорий и будете основывать на этом свои попытки похудеть, вы обречены на неудачу. Следующие слова принадлежат доктору Горке Васкесу. Рекомендую следить за его работой, если хотите углубиться в область питания и функциональной медицины. В начале 20 века немецкий специалист по диабету Карл фон Норден выдвинул калорическую теорию, основанную на калорийном расчете химика Уилбура Оллена Атватера, коэффициент Атватера, которая была широко принята большинством экспертов. Эта теория утверждает, что ожирение – это калорийная проблема, выраженная в известном уравнении: если вы потребляете больше калорий, чем тратите, вы наберете вес. Этот совет кажется отличным: если вы набираете вес, виноваты вы сами. Обвинение – жадность или лень. Скажу прямо, этот подход является мизерным и упрощенным. Он полностью возлагает ответственность на предполагаемого профессионала и ставит под удар человека, страдающего многими факторами дисфункции – ожирением. Позвольте мне развенчать эту упрощенность, с которой часто отправляют пациентов с ожирением на консультации к псевдоэкспертам. Энергетическое управление гораздо сложнее простого подсчета калорий. Метаболизм не ведет себя как калориметр, устройство для измерения калорий, продуктов и экскрементов. Тот, кто утверждает обратное, демонстрирует глубокое незнание физиологии человека. Пока мы будем считать, что люди толстеют из-за переедания, то есть потребления большего количества калорий, чем тратят, мы будем возлагать всю вину на психическое состояние, на слабость характера и игнорировать человеческую биологию. метод дефицита калорий. Этот метод является основным для 95% диетологов, когда речь заходит о снижении веса через питание. Они утверждают, что для похудения нужно создать дефицит калорий, что в буквальном смысле означает, что для потери веса нужно терять вес. Это абсурдно, но пребывание в состоянии дефицита калорий действительно означает, что вы теряете вес. Следовательно, утверждение, что для похудения нужно находиться в дефиците калорий, порождает абсурд. Чтобы похудеть, нужно терять вес. Очевидно, что потеря веса происходит из-за дефицита калорий или энергии в организме. Но это не означает, что если вы употребляете 1500 килокалорий, а по расчетам тратите 1850 килокалорий, то вы будете терять вес. При этом полагается, что если вы потребляете больше калорий, чем необходимо, то вы не находитесь в дефиците калорий. Хотя это не обязательно так. Возможно, ваш гормональный фон способствует накоплению энергии, а не ее использованию. Я знаю, что это может быть трудно понять. Если это так, то стоит прослушать этот раздел один или два раза. Исследование Миннесоты продемонстрировало эффект длительного ограничения калорий на людях. Нам повезло, что мы располагаем данными этого исследования, поскольку сегодня подобные исследования запрещены по этическим соображениям. Два основных эффекта длительного ограничения калорийности – пропорциональное снижение базального обмена для адаптации питания. Снижение потребления пищи вызывает замедление энергетических затрат, что ограничивает потерю веса, так как организм старается сохранить вес. Значительное увеличение чувства голода и вследствие гормональных изменений. Трудность в насыщении такими же объемами пищи, как до ограничения калорий. В итоге ваше тело не только препятствует потере жира, но и запускает механизмы, побуждающие вас есть больше, чтобы компенсировать потерю веса, что приводит к эффекту йо-йо, особенно при дефиците калорий. Да, и еще маленький нюанс. Из-за ограничения калорийности ваш метаболизм теперь гораздо ниже, и, следовательно, вы наберете гораздо больше жира. Иными словами, это приводит к накоплению жира, даже если вы не увеличиваете потребление пищи, что сопровождается постоянным чувством голода и возможными обжорствами. Результат – эффект отката и 6 месяцев титанических усилий, потраченные впустую. Конечно, вам скажут, что это ваша вина, что вы не следуете плану, что вы едите больше калорий, чем думаете и так далее. Дефицит калорий не работает в долгосрочной перспективе. Метод дефицита калорий неэффективен для снижения веса в долгосрочной перспективе. Традиционный подход терпит неудачу, когда речь идет о достижении устойчивых результатов. И сколько бы некоторые ни старались, если метод не работает в долгосрочной перспективе, значит, он не работает. Индустрия фитнеса и бодибилдинга, которые, к сожалению, практически стали одним и тем же, продолжают навязывать диеты, основанные на дефиците калорий. Они не понимают, что то, что может сработать для них, чтобы сбросить 5 килограммов в здоровом метаболическом состоянии, так как мышечная масса является одним из лучших показателей здоровья, не обязательно будет работать для женщины в возрасте 51 года с низкой мышечной массой и инсулинорезистентностью. Метаанализ М.Г. Франца и других, опубликованный в 2007 году, подтверждает это, а также опыт множества людей, которые, возможно, как и вы, всю жизнь пытаются сбросить вес с помощью диет, сводящихся к простому сокращению калорий. Люди, отчаянно стремящиеся увидеть результаты, но так и не достигшие их. Анализ данных показывает, что не имеет значения, какую стратегию использовать. Небольшой дефицит калорий, есть немного меньше, умеренный дефицит с физическими упражнениями, есть немного меньше и добавить упражнения, или агрессивный дефицит, есть значительно меньше. Если диета основана на дефиците калорий, она не будет эффективной в долгосрочной перспективе. Изначально вес уменьшается, но постепенно восстанавливается, хотя сторонники этой теории утверждают, что неудача происходит из-за того, что люди не следуют указаниям. Вес возвращается, потому что с уменьшением потребления метаболизм пропорционально снижается. Сначала это может помочь сбросить несколько килограммов, но в какой-то момент это перестанет работать, поскольку метаболизм адаптируется к уровню потребления. Я уже объяснял это. А что же происходит, если мы проведем много месяцев в условиях низкокалорийного питания, Метаболизм переходит в режим выживания, и с этого момента потерять вес становится невозможным. Это состояние называют метаболической могилой. Ваш метаболизм начнет накапливать все, что можно в виде жира. В итоге даже те же калории, которые раньше поддерживали ваш вес, начнут способствовать набору веса. Вы начнете понимать, что организм не регулируется простым соотношением калорий, как многие пытаются убедить вас. Он регулируется гормонами, нейротрансмиттерами и другими сигнализаторами, которые дают клеткам указания. На эту регуляцию влияет множество факторов: тип пищи, время приема пищи, распределение на порции, уровень стресса, уровень инсулина, чувствительность к лептину, гормон сытости, фаза менструального цикла и в целом состояние здоровья. Тысячи килокалорий для человека со здоровым метаболизмом, который занимается силовыми тренировками, это не то же самое, что тысячи килокалорий у человека с инсулинорезистентностью. Кроме того, длительное пребывание в состоянии энергетического дефицита ухудшает отношения с пищей, вызывая тревогу и тягу к еде, что в итоге приводит к перееданию и кругу вины и компенсации. Многие люди начинают этот порочный круг. Переедание, вина, более агрессивный дефицит калорий, переедание. Рекомендации делать читмилы или праздник живота раз в неделю для соблюдения диеты лишь ухудшают эту ситуацию. Итак, почему же существует слепая вера в дефицит калорий? Это связано с тем, что если что-то работает в начале и дает значительные результаты, возникает уверенность в его эффективности. Однако проблема заключается в трех аспектах. Ощущение, что это работает. Способ работает в начале и, более того, с довольно значительными результатами. Вы можете похудеть очень быстро. Человек склонен верить, что это правильный выбор. Все может измениться, если мы поймем, как устроен человеческий метаболизм. В принципе, вы бы поняли то, о чем я вам рассказал ранее, что происходит с вашим телом, когда вы подвергаете его длительному ограничению энергии. Большинство нутрициологов поддерживают эту теорию. Основная проблема заключается в том, что 95% нутрициологов придерживаются теории энергетического баланса и используют ее в своей практике. Если 95% нутрициологов утверждают, что это работает и что это научно обосновано, и вы видите, что это работает в начале, вполне естественно думать, что если результат пропадает, то причина в вас. Нутрициологи, правда, хотя бы не полностью, используют эту теорию, потому что это то, что преподают в университетах на факультетах питания. В 2017 и 2018 годах я сам работал по этой системе, составляя диеты, основываясь на уравнении, которое учитывало возраст, вес, рост и физическую активность, чтобы рассчитать суточные калории и распределить макронутриенты. Этот переход называется эволюцией. Думаете, я оставил эту практику, чтобы привлечь внимание и выделиться? Или мои часы учебы и опыта заставили меня изменить мнение? Судите сами. Поначалу эта теория кажется логичной. Давайте не будем обманывать себя. Я первый, кто поддался этой теории и применил ее к себе много лет назад. Очень логично думать, что количество набранного вами веса зависит от разницы потребляемого и потраченного. Нормально так думать, особенно если мы не обладаем глубокими знаниями о физиологии человеческого тела. Примите к сведению. На практике я сталкиваюсь с разрушенными метаболизмами. Из-за частых периодов ограничения калорий, диет, когда человек не ест почти ничего и даже заменяет прием пищи коктейлями. Единственный способ здорового и долгосрочного снижения веса – это правильная гормональная и метаболическая регуляция, а не просто уменьшение потребления пищи. Любой подход к питанию, основанный только на энергетическом балансе или дефиците калорий, будет неэффективен в долгосрочной перспективе и не будет способствовать здоровью. Некоторые люди могут снизить потребление пищи, но не это должно быть целью. Питаясь лучше и в нужных количествах, они будут есть меньше, чем раньше. Другим же, наоборот, нужно будет увеличить потребление пищи, но улучшить ее качество, чтобы похудеть. Это не только вопрос калорий. Важно развеять миф. Чтобы похудеть, нужно есть меньше. и заниматься больше. Это может привести к проблемам, лучше сказать так. Чтобы потерять жир, нужно заниматься спортом, правильно питаться и проявлять терпение. Выбирайте, что вам больше нравится. Есть 5 раз в день. Разрушим еще один миф питания – необходимость 5 приемов пищи в день. Это требование, конечно, выгодно производителям закусок, которые создали эту потребность. Нашим предкам не приходилось есть 5 раз в день. Они ели завтрак, обед и ужин. Никаких перекусов. Представьте, что наши предки 2 дня не ели, потому что не могли ничего поймать. Они ели бы все, что могли. Они делали 5 маленьких приемов пищи. Наш организм адаптирован к тому, чтобы справляться с большими объемами пищи. И есть до насыщения, один из факторов, регулирующих гормоны голода и сытости. 5-разовое питание не увеличивает ваш метаболизм, так же, как и меньшее количество приемов пищи его не снижает. Меньшее количество пищи, а не частота приемов, снижает метаболизм. 5-разовое питание снижает эффективность усвоения питательных веществ и использования энергии, так как организм привыкает к постоянному поступлению пищи и не активирует механизмы использования запасов энергии. 5-разовое питание идет вразрез физиологии человека, нарушает нормальное функционирование организма, не давая системе пищеварения и органам, таким как поджелудочная железа и печень, должного отдыха. Частое питание может приводить к износу поджелудочной железы, которая вынуждена постоянно вырабатывать инсулин и пищеварительные ферменты, что может способствовать развитию инсулинорезистентности. 5-разовое питание делает вас зависимым от пищи и нарушает работу гормонов, регулирующих голод и сытость. Это также активирует иммунную систему кишечника 5 раз в день, что может вызывать воспаление. В большинстве случаев оптимально выдерживать интервал между приемами пищи не менее 4 часов, чтобы дать организму время на переваривание и подготовку к следующему приему пищи. Я рекомендую придерживаться 2-3 основных приемов пищи в день с интервалом 5-7 часов. И я хочу пойти дальше. Понимаете, речь идет о сознании. Если вы едите 5 раз в день, делаете ли вы что-нибудь еще, кроме работы и еды? Теперь вы понимаете, почему еда является источником стресса. А как иначе, если она занимает центральное место в жизни большинства людей? И один вопрос, который я всегда люблю задавать. Используете ли вы еду как средство отсрочки, чтобы избежать тех вещей, которые вы могли бы сделать в этой жизни, которые вы должны сделать, но боитесь? Подумайте, если вы тратите столько времени на еду и размышления о ней, это может быть способом избегать других дел, которые вы знаете, но боитесь выполнить. Это может привести к стрессу и помешать достижению жизненных целей. Углеводы – ваш основной источник энергии. Нам говорили и внушали, что углеводы, особенно рафинированные, такие как мука, паста, хлеб и прочее, являются основой нашего рациона. Это утверждение поддерживается печально известной пирамидой питания, созданной Министерством сельского хозяйства США. Как удобно, что, согласно министерству, именно то, что они предлагают, пшеница, и является основой нашего питания. Но прежде чем двигаться дальше, хотелось бы задать вопрос. Какое отношение имеет Министерство сельского хозяйства к тому, что население должно есть? Надеюсь, вы закончите эту книгу с ясным пониманием того, что мир движется экономическими интересами, и что здоровье является наименьшей заботой для компаний и правительств. С момента введения этой печально известной пирамиды питания заболеваемость ожирением, диабетом и различными сердечно-сосудистыми заболеваниями неуклонно растет. Было не только распространено заблуждение о необходимости 5 приемов пищи в день, эта пирамида привела и к наполнению этих 5 приемов пищи пустыми продуктами, практически не содержащими питательных веществ. Это очень удобно. Такой рацион заставляет вас чувствовать голод весь день, поскольку, не обеспечивая необходимыми питательными веществами, он не насыщает, и в конечном счете организм требует все больше таких продуктов. Также нам внушили страх перед отсутствием сахара, особенно на завтрак, утверждая, что он необходим для энергии и работы мозга. Начните день с энергии благодаря злаковым продуктам. Но если вы начнете с такой сахарной бомбы глюкозы, через 2 часа вы будете снова голодны и пойдете в кафе за тостами, еще углеводов. Через 2 часа опять наступит голод, и вы съедите тарелку пасты, еще углеводов. Потом днем съедите фрукт, больше сахара, хоть и здорового. И на ужин опять что-то с картошкой, еще углеводов. Такой режим питания делает углеводы вашим основным источником энергии, заставляя организм сжигать глюкозу постоянно. Понимаете, почему вы не можете избавиться от жира? Этот способ питания меняет обмен веществ, делая тело зависимым от глюкозы, углеводов, и снижая эффективность сжигания жира. Более того, это изменение приводит к постоянному чувству голода каждые 2-3 часа. Идеальная ситуация для Министерства сельского хозяйства. Хочу объяснить, почему углеводы, особенно рафинированные, не должны быть основой нашего питания, и почему жиры должны стать нашим основным источником энергии. Основное обоснование 2 видов топлива. Мы можем хранить до 70 тысяч килокалорий энергии в виде жира, но только около 2000 килокалорий глюкозы, углеводов. Логично предположить, что жир является более эффективным топливом для хранения энергии. С точки зрения эволюции это тоже имеет смысл. В прошлом мы часто оставались без еды на дни, и доступ к углеводам, таким как клубни или фрукты, был сложным и даже невозможным в холодное время года. Поэтому жир должен быть нашим основным топливом, используемым в первую очередь, поскольку у нас есть большие запасы. Глюкоза, запасы которой гораздо меньше, должна использоваться в экстренных ситуациях. Эволюционно это имеет смысл. Мы постоянно сжигаем жир, а в ситуациях необходимости, таких как бег или борьба, используем 2 вид топлива – глюкозу. Однако современные вредные привычки питания привели к опасной антиэволюционной и болезненной ситуации. Мы слишком сильно полагаемся на маленькое топливо, делая его основным, что нарушает взаимодействие с нашим ДНК, эпигенетика. В результате клетки экспрессируют неправильные гены, и доступ к жировым запасам затрудняется. Жировой метаболизм становится ленивым при постоянном наличии глюкозы, что делает нас толстыми и больными в геометрической прогрессии. С другой стороны, глюкоза дает энергию быстрее, но в меньшем объеме. 1 молекула глюкозы обеспечивает примерно 1/4 энергии по сравнению с жирной кислотой. Поэтому использование жира в качестве основного топлива не только обеспечивает более стабильные уровни энергии, но и более высокие в течение дня. Кроме того, использование глюкозы более токсично для организма, производя больше свободных радикалов, окисления и воспаления, и ограничивая способность нашего главного антиоксиданта, глутатиона, к переработке. В итоге следование пирамиде питания ведет к следующему. Питанию с высоким содержанием энергии, но низким содержанием питательных веществ. Парадокс заключается в том, что люди с избыточным весом имеют избыток энергии, накопленного веса, но одновременно страдают от недоедания. Постоянному чувству голода и необходимости есть углеводы для получения энергии. Невозможности доступа к запасам жира, постоянной гипергликемии в течение дня, которая ускоряет старение организма. Нет, углеводы не должны быть нашим основным источником энергии. В этой книге вы узнаете, какие углеводы можно есть, когда, в каком количестве и, что наиболее важно, почему. Знайте своего врага, продукты, которые разрушают ваше здоровье. Или, как говорят в медицинской среде, главное – не навредить. При попытке следовать здоровому питанию мы часто поддаемся внешним сообщениям и трендам. Противовоспалительные продукты, антиоксиданты, суперфуды. На самом деле все гораздо проще. Здоровое питание заключается в том, чтобы как можно чаще избегать продуктов, которые вредят организму и мешают его нормальному функционированию. Не теряйте фокус и не откладывайте на потом. В глубине души вы знаете, что нужно делать. Нет смысла есть суперфуды, если при этом вы продолжаете употреблять печенье Орео. Вначале почти каждая диета приносит пользу, поскольку исключает вредные продукты. Мой совет – упростите задачу. Если вы будете по собственному решению избегать большинства продуктов, которые я упомяну, ваше питание станет практически здоровым. Хотя и останется несколько нюансов. Обычно мы сосредотачиваемся на мелочах, игнорируя действительно важное. Да, органические продукты важны, но не стоит покупать их, если в вашем рационе много хлеба. Принцип 80 на 20 или закон Парето применимы к питанию. 20% усилий дают 80% результатов. Уберите из рациона те продукты, которые я опишу, и вы получите 80% здорового питания. Хотя я могу показаться повторяющимся, это сделано специально, чтобы акцентировать внимание на действительно важном. Не позволяйте себе прятаться за оправданиями. Четко понимайте, что важно. Кстати, я не буду обсуждать алкоголь. Сегодня очевидно, что он вреден для здоровья на всех уровнях и в любых количествах. Нет места для его ежедневного употребления. Самым вредным алкогольным напитком является пиво, поскольку в нем содержатся рафинированные углеводы с глютеном и алкоголь. Вы поймете это сейчас. Если уж вы решите выпить, ограничьтесь одним-двумя бокалами вина в неделю. И это не повредит при соблюдении принципов здорового питания. Противовоспалительное питание. Вы скажете, зачем мне говорить о противовоспалительном питании, если я должен рассматривать вредные продукты? Потому что исключение вредных продуктов уже означает противовоспалительное питание. Все просто. Противовоспалительное питание обросло маркетингом. По мере того, как мы все больше и больше осознаем важность снижения воспаления, нам пытаются продать противовоспалительные продукты или убедить нас в том, что они знают точный способ уменьшения воспаления. Мы настаиваем на том, чтобы ставить телегу впереди лошади, всегда. Мы начинаем искать противовоспалительные продукты, противовоспалительные добавки, сочетание продуктов, которые усиливают противовоспалительный эффект. Иногда я встречаю людей, которые знают об этих проблемах гораздо больше, чем я, которые знают о новейшем натуральном компоненте с суперкрутым названием ашвагандха, рейши, радиола, но у которых все еще есть воспаление, потому что они не знают основ. А основы заключаются в том, чтобы исключить из рациона продукты, которые вызывают чрезмерное воспаление, то есть обладают, по словам маркетологов, проспалительным действием. Так что давайте разберемся с основами, прежде чем беспокоиться о мелочах. Я не планировал выделять этот раздел, а собирался начать с перечисления продуктов, которые наиболее вредны для вашего здоровья, тех, которые вы должны исключить или избегать по мере возможности. Конечно, на основе информации, которую я вам предоставлю. Но я думаю, что вам важно знать, что исключив эти продукты и применив некоторые методы, о которых вы узнаете из этой книги, вы уже будете придерживаться противовоспалительной диеты. В конечном счете, я стремлюсь избавить вас от головной боли, а не давать лишнюю информацию. Все просто. Как я люблю говорить, здоровое питание обязательно является противовоспалительным. Так что не позволяйте запутать вас терминологией и маркетингом. Здоровое питание всегда является противовоспалительным. Не существует противовоспалительных продуктов. Все продукты вызывают воспаление, когда мы их едим. Это естественная реакция организма. Иммунная система активизируется в кишечнике, чтобы следить за всем, что потенциально вредно. Однако есть продукты, которые вызывают у нас чрезмерное воспаление не только в момент приема, но и в среднесрочной и долгосрочной перспективе из-за вредных веществ, которые мы поглощаем. Отказ от этих продуктов или их наименьшее потребление – основа противовоспалительной диеты. Сверхпереработанные продукты. Буду честен. Я почти забыл включить этот раздел, хотя он очевиден. Но если это очевидно для меня, это не всегда так для вас. И на самом деле это очень важно. Сверхпереработанные продукты самые вредные и вызывают наибольшее воспаление. Они олицетворяют собой макиавелевскую комбинацию человеческих качеств, смешивающих все самое худшее из каждого дома. Худшие гидрогенизированные и негидрогенизированные растительные масла. Худшие источники свободной фруктозы, худшие виды муки, злаков и сортов пшеницы. И все это не говоря уже о проканцерогенных и токсичных соединениях, которые стремятся сделать эти продукты гипервкусными, сохранить их до конца дней, сделать блестящими и так далее. Усилители вкуса, такие как мононатриевая соль, глутаминовые кислоты, консерванты, лецитины, EXXX, ни один из этих ингредиентов не полезен для вашего организма, и в комбинации они представляют собой настоящую бомбу. Если вы не знаете, что такое сверхпереработанные продукты, это практически все упакованные продукты, промышленная выпечка, закуски, каши в коробках, печенье, пиццы, панини, соусы. Если вы сомневаетесь, является ли что-то сверхпереработанным, считайте, что это так, и вы избавитесь от самообмана. Продукты естественного происхождения не вызывают сомнений. Они содержат только один ингредиент. Если на упаковке продукта более 3-4 ингредиентов, считайте его сверхпереработанным. Так вы избавитесь от ненужных проблем. Эти продукты вызывают воспаление, поэтому они не должны быть частью вашего ежедневного рациона. И, честно говоря, я бы посоветовал исключить их из недельного рациона. Если вы решите отклониться от здорового питания, не идите в Макдональдс. Лучше съешьте полноценный бургер. Много вы не сэкономите, зато гораздо меньше потеряете в плане здоровья. Важно начать с этого аспекта. Если вы ошибетесь здесь, не стоит волноваться о более сложных вопросах. Просто не держите эти продукты дома. Не полагайтесь на силу воли. Она слишком ненадежна. И, возможно, вы скажете, это не так просто, ведь мой ребенок ест их. Хотите ли вы давать своему ребенку яд? В его стадии развития, которая будет определять его здоровье на всю жизнь, вы не станете плохим родителем, ограничивая своего ребенка в этих продуктах. Напротив, вы хороший родитель. Работа родителя – ставить ограничения, а не быть другом или угождать ребенку. Теперь мы перейдем к обсуждению некоторых противовоспалительных продуктов. Так вы окончательно поймете, почему они так вредны для вашего здоровья. Растительные масла из семян. Они также известны как автомобильные масла. И это не шутка, мало что отличает их от промышленного масла. На самом деле такое масло использовалось в промышленности, но жажда прибыли не имеет границ и уж, конечно, не имеет моральных ограничений. Как, черт возьми, извлекают масло из семян подсолнечника? Раньше я удивлялся, когда видел, как люди бегут покупать подсолнечное масло из-за войны. Я думал, дураки, если вам делают одолжение, без шуток, эти масла и любая растительная жирность, требующая более сложной переработки, чем холодное прессование, как маргарин, являются ядом для нашего организма. Маргарин – это трансжир, даже более вредный, чем эти растительные масла, о которых я собираюсь рассказать. Проблема этих масел заключается в составе их жирных кислот, которые в основном состоят из жирных кислот омега-6. Эти омега-6, хотя и считаются условно необходимыми, наряду с омега-3, вызывают воспаление. В организме должен быть баланс между омегой-3 и омегой-6. Омега-3 поддерживает противовоспалительные процессы, тогда как омега-6 – воспалительные. Это не значит, что омега-6 плоха сама по себе. Нет, она важна для координации воспалительной реакции организма. Воспаление не вредно само по себе, вреден избыток воспаления. Понимаете, это как инь и ян, противоположности, но необходимые. Питание должно обеспечить нас обоими, в небольших пропорциях. Если бы мы питались только натуральной пищей и животными, которые едят то, что должны, не нужно было бы беспокоиться об этих двух жирных кислотах, так как в природе они сбалансированы. Однако мы едим животных, кормящихся зерном. Это приводит к тому, что состав их жирных кислот смещается в сторону омеги-6, и они не содержат омеги-3. Но это еще не все. Хорошо, если бы избыток омеги-6 был только отсюда. Это было бы меньшим злом. Проблема в том, что все продукты в супермаркете наполнены этими маслами, насыщенными омегой-6. Мы идем в ресторан, где для нас готовят с большим количеством этих масел, которые дешевле, и к тому же мы используем их дома, думая, что они полезны для сердца. Если соотношение омеги-3 и омеги-6 должно быть 1:1, в настоящее время допустимо соотношение 2:1 или 3:1 в пользу омеги-6. И в небольших пропорциях, то сегодня это соотношение в лучшем случае 1:15, а обычно 1:26. Что это значит? Воспалительное метаболическое окружение. Понимание проблемы избытка омеги-6. Давайте начнем с основ. Это не просто омега-6. Это полиненасыщенные жирные кислоты омега-6. Омега-3 тоже полиненасыщенные. И проблема в этой полиненасыщенности, когда в организме она в избытке. Без углубления в химию необходимо понять, что двойная связь не является стабильной. Поэтому жирная кислота с двойными связями будет нестабильной, особенно если у нее много двойных связей. Но нестабильной перед чем? Перед окислением. Радикалы свободного кислорода – это реактивные виды кислорода. Если есть кислород, есть и радикалы свободного кислорода, что столь же естественно, как сама жизнь. Они атакуют все, что попадается им на пути. И одна из их любимых целей – двойные связи полиненасыщенных жирных кислот. Эти связи – легкая мишень, и когда они атакуют, это вызывает окислительный стресс, который порождает воспаление в организме. У нас есть мощная антиоксидантная система, которая борется с окислительным стрессом и предотвращает ненужное воспаление. Проблема в том, что эта система теряет свою эффективность при большом количестве омега-6 в организме. Она не может справиться с таким стрессом и не может предотвратить воспаление. Таким образом, даже однократное потребление пищи, богатой маслами с омега-6, значительно увеличивает воспаление. Это воспаление повреждает частицы холестерина, делает их неспособными выполнять свою функцию и способствует их накоплению в артериях. Не только это разрушает холестерин, играет роль также высокий уровень сахара в крови. Холестерин не проблема, если у нас нормальные уровни воспаления. Это важная молекула для жизни, которая приносит нам пользу. Основной момент употребления масла с высоким содержанием омега-6, а также с другими провоспалительными факторами, увеличивает воспаление. И если мы долго потребляем такие масла, наши жировые запасы будут насыщены омега-6, что приводит к постоянному воспалению. Ключевое требование для значительного похудения у многих людей – это снижение воспаления путем изменения состава хранящихся жирных кислот. Это значит, что у них будет то же количество жира, но менее провоспалительного типа. Питание последних трех лет определяет текущий состав жирных кислот, поэтому необходимо время. Не ожидайте исправления за год поведения, которое продолжалось 10 лет. Сахар. Сахар – это токсин. Здесь мы имеем в виду сахар из столовых кристаллов и различные промышленные разновидности, которые продаются как более здоровые, но на самом деле таковыми не являются. Они остаются сахаром, сироп агавы, коричневый сахар, сахар из тростника, обработанный мед, дешевый из супермаркета. Хотя натуральный мед имеет интересные свойства. Помните, что 78% его состава – сахар. Натуральность не делает его полезным. То же касается апельсинового сока, который мы рассмотрим позже. Натуральность не обязательно означает пользу. Другие формы сахара, на которые следует обращать внимание, это те, которые скрываются в продуктах в супермаркетах. И не думайте, что это обязательно должно быть легко идентифицируемое переработанное изделие. Такие формы сахара могут быть замаскированы даже в продуктах, вроде упаковки томатного сока, колбасы или сыров, которые не являются настоящими сырами. Если интересно, какие еще наименования используют сахар, просто поищите в Google. Разные названия сахара в ингредиентах. Употребление сахара вызывает воспаление напрямую. Организм воспринимает его как токсин. Сахар нейротоксичен, так как наносит вред функции мозга, его работе и системам вознаграждения. Уже давно известно, что сахар вызывает зависимость. Это научно доказанный факт. Сахар не только вызывает воспаление сам по себе, но и увеличивает воспаление другими способами. Употребление сахара вызывает резкий скачок уровня глюкозы в крови. Организм воспринимает резкие повышения уровня глюкозы как угрозу. Поэтому активируется иммунная система, что приводит к дополнительному воспалению. Повышенные уровни глюкозы в крови приводят к явлению, известному как гликозилирование или карамелизация белков. Сахар обволакивает циркулирующие белки, а ведь каждая клетка организма – это белок. Мешает их функции и повреждает их, что снова вызывает воспаление. Знакомо название гликированный гемоглобин в анализах? Это основной маркер для обнаружения состояния диабета или преддиабета. Если кто-то все еще сомневается, то сахар и избыток углеводов вызывают диабет, а не жир. Также важно упомянуть о вреде, который вызывают высокие уровни сахарно-сосудистой эндотелий. Сахар сам по себе и вызываемое им воспаление повреждают сосуды, заставляя их становиться более жесткими и плохо выполнять свою функцию. Жесткость сосудов приводит к гипертензии. Таким образом, виновата не соль, а снова сахар. Наконец, давайте обсудим, что происходит в митохондриях, когда в кровь поступает большое количество сахара. Митохондрии – это энергетические станции организма, часть клетки, отвечающая за производство энергии и определяющая здоровье всего организма и уровень энергии. Когда уровень сахара в крови резко повышается, большое количество глюкозы поступает в митохондрии. Высокий уровень сахара токсичен, и организму важно вернуть уровень к стабильному. Избыточное количество глюкозы в митохондриях приводит к коллапсу. Здоровье вашего организма зависит от здоровья митохондрий и уровня энергии. Представьте конвейерную ленту, на которую детали поступают в правильном ритме, чтобы каждый рабочий успевал выполнять свою часть работы и передавать детали дальше. Теперь представьте, что из-за сбоя системы ленты начинают двигаться в два раза быстрее. Рабочие пытаются справиться с задачей за половину времени, но это невозможно. В результате накапливаются несобранные детали, и рабочие не успевают завершить процесс. Возникает коллапс. То же самое происходит в митохондриях. Какие детали накапливаются и вызывают проблемы? Свободные радикалы. Митохондрии производят их в избытке, и это снова вызывает воспаление. Мы уже рассмотрели все причины, по которым сахар сам по себе или косвенно способен повышать уровень воспаления. Теперь углубимся немного больше. Свободная фруктоза. Столовый сахар и его разновидности состоят из двух молекул в разных пропорциях – глюкозы и фруктозы. Например, столовый сахар имеет пропорцию 50 на 50 глюкозы и фруктозы, в то время как кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, как и следует из названия, имеет пропорцию 45 на 55 в пользу фруктозы. Мы уже обсудили уровни глюкозы. Надо понимать, что в крови есть только глюкоза. Клетки не могут метаболизировать глюкозу, и поэтому она направляется непосредственно в печень, где должна быть полностью переработана. В чем проблема с фруктозой? В небольших количествах она не представляет проблем, если вы едите фрукт с его глюкозой и фруктозой, а также с оболочкой из клетчатки и других элементов. Небольшое количество фруктозы постепенно высвобождается в печени, где она перерабатывается без проблем. Если количество нормальное, эта фруктоза в основном преобразуется в гликоген для запасов печени, а небольшое количество превращается в триглицериды и мочевую кислоту. Однако в больших количествах и без клетчатки, как это происходит с сахаром или кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы, она вызывает, как и в митохондриях, коллапс в печени. Вся фруктоза должна метаболизироваться в печени. Если поступает умеренное количество, все нормально. Если много, возникают проблемы. Печень начинает преобразовывать фруктозу в мочевую кислоту и триглицериды. Вот так избыток триглицеридов в печени вызывает два эффекта. Во-первых, образуется специальный тип холестерина для их транспортировки. Но это не холестерин, а липопротеиды, которые транспортируют холестерин. Ошибочно называемые хороший холестерин и плохой холестерин ЛПВП и ЛПННП, соответственно, это липопротеиды, которые переносят триглицериды и холестерин. Липопротеиды ЛПОНП, может быть, вы встречали такую аббревиатуру в анализах, образуются для транспортировки триглицеридов, полученных из фруктозы. Когда они повреждаются из-за воспаления или избытка глюкозы, они являются одними из самых проблемных для сердечно-сосудистой системы. Во-вторых, многие из этих триглицеридов даже не покидают печень, они накапливаются там. Со временем это приводит к состоянию, известному как неалкогольная жировая болезнь печени. Печень, перегруженная жиром, не способная выполнять свою функцию. Говорят, что самый опасный жир – это висцеральный жир, который накапливается вокруг органов. Таким образом, жировая печень – предшественник воспаления, она становится резистентной к инсулину. Эта резистентность к инсулину в печени со временем превращается в резистентность ко всему организму. Диабет второго типа. Диабет второго типа всегда сопровождается высоким уровнем воспаления. Влияет ли резистентность к инсулину на уровень воспаления или воспаление способствует резистентности к инсулину? Правда, и то, и другое. Они взаимосвязаны. Как видите, фруктоза – самая опасная часть сахара. Глюкоза более распространена и менее вредна для организма. Позже мы обсудим возможные проблемы. Например, картофель, рис и батат содержат глюкозу. Поэтому нужно определять, где содержится фруктоза в больших количествах и без клетчатки. В сверхпереработанных продуктах, в газированных напитках – это один из худших ядов для организма с огромной дозой фруктозы. Во фруктовых соках – да, ваш утренний сок, содержащий фруктозу из трех апельсинов, что даже больше, чем в Кока-Коле, не является здоровым вариантом. Это фруктозная бомба для печени. Нет ничего общего между тем, чтобы съесть апельсин, и тем, чтобы выпить апельсиновый сок. Избегайте свободной фруктозы и избытка фруктозы вообще. Есть 5 порций фруктов в день – это избыточно. Если это избыточно для здорового организма, представьте, что будет, если печень немного повреждена. Рафинированные углеводы. Углеводы в целом часто называют сахарами. Важно понимать, что углеводы, исключая овощи, которые почти полностью содержат клетчатку, витамины и минералы и дают мало энергии, следует рассматривать как своего рода сахар. Конечно, картофель не так вреден, как белый сахар, но он содержит большое количество глюкозы. В конечном счете, это тот же сахар. Поэтому при неконтролируемом потреблении он может значительно повысить уровень глюкозы в крови и вызвать некоторые негативные эффекты. Картофель – не рафинированный углевод, не переживайте. Теперь обсудим, какие углеводы являются рафинированными и какие проблемы они могут вызывать. Все углеводы, которые не присутствуют в природе в своем естественном виде, считаются рафинированными. Например, белый рис – это рафинированный углевод. Хотя я его люблю наряду с корнеплодами, так как он не вызывает проблем с кишечником. Хлеб – это рафинированный углевод. Паста, макароны, лапша, спагетти и так далее – это рафинированный углевод. Овсянка из супермаркета без шелухи – это рафинированный углевод. И, конечно, все виды муки являются рафинированными углеводами. А что же не является рафинированным? Корнеплоды, такие как картофель, батат, ямс, некоторые редкие виды диких злаков, такие как гречка или фрукты. Проблема рафинированных углеводов заключается в том, что это пустые продукты, лишенные всех витаминов, минералов и клетчатки, а также содержащие минимальное количество незаменимых аминокислот и жирных кислот. Таким образом, они имеют низкую питательную ценность. Еще одна серьезная проблема – они непропорционально повышают уровень глюкозы в крови. Эти углеводы я иногда называю углеводами, способствующими ожирению. Поскольку они лишены клетчатки и других компонентов, они быстро всасываются в кишечнике и резко высвобождают весь содержащийся в них сахар в кровь. В некоторых случаях скорость усвоения может быть даже выше, чем у самого сахара. Кроме того, такие углеводы могут значительно увеличить уровень инсулина, что способствует накоплению жира после их потребления и в последующие часы. Мы уже обсуждали, как печень превращает избыток фруктозы в жир. При таких высоких уровнях глюкозы, которые обеспечивают рафинированные углеводы, при низкой активности метаболизма и слабом мышечном тонусе печень также будет преобразовывать избыток глюкозы в жир, что приведет к проблемам с жировой печенью и инсулиновой резистентности. Поэтому постарайтесь избегать рафинированных углеводов как можно больше. Это поможет не только уменьшить воспаление, но и предотвратить накопление жира в большем количестве, чем любое другое питание. Глютен. Большинство людей потребляют глютен из продуктов пшеницы, но глютен также встречается и в других злаках, таких как рожь, ячмень, например, в пиве, спельта, камут и булгур. Обратите внимание, что в большинстве овсянок, которые вы найдете в супермаркете, может быть глютен из-за перекрестного загрязнения на производстве. Хотя овес сам по себе не содержит глютен, он содержит авенин – белок с очень похожими эффектами. Глютен вреден для человека, особенно современный глютен, который кардинально отличается от того, что потребляли 100 лет назад. Это молекула, которую мы не можем полностью переварить, что вызывает проблемы с пищеварением. Минимально это может проявляться в виде трудностей с перевариванием пищи и повышения воспаления. Это причина того, что после питания на выходных, насыщенного хлебом и пивом, вы чувствуете себя как надувной мяч в течение 2-3 дней. Но это только минимальные эффекты. У большинства людей, если не сразу, то со временем хроническое потребление глютена приводит к увеличению проницаемости кишечника, Это означает, что кишечник становится проницаемым не только для нужных питательных веществ, но и для различных крупных молекул, что может привести к развитию аутоиммунных заболеваний и системному низкому уровню воспаления. Также проницаемость кишечника сопровождается постоянным воспалением пищеварительного тракта. Если вы не собираетесь полностью исключать все рафинированные углеводы, например, я не считаю, что обязательно убирать рис, достаточно просто сократить его употребление и знать, как и когда его включать. Я считаю необходимым исключить глютен из своего рациона и ограничить его потребление до минимальных случаев, например, хлеба в бургере. Это изменение настолько заметно, что никто, кто попробовал исключить его на 2-3 недели, не возвращается к прежнему рациону. Некоторые специалисты скажут вам, что если у вас нет непереносимости или чувствительности, не нужно исключать глютен из питания. Однако мой опыт с тысячами людей и личный опыт говорят об обратном. Кроме того, это глютен, который не имеет питательной ценности, в рафинированных углеводах, которые также приносят только проблемы, так что не стоит беспокоиться о нехватке питательных веществ. Ключ к пониманию чувствительности к глютену в том, что он может влиять на любой орган тела, даже если тонкая кишка остается неповрежденной. На самом деле люди, чувствительные к глютену, могут испытывать проблемы с функцией мозга и не иметь никаких кишечных заболеваний. Глютен вызывает привыкание, и это знают крупные производители продуктов питания. Кроме того, он придает пище более аппетитную текстуру. Глютен распадается в желудке на смесь полипептидов, которые могут пересекать гематоэнцефалический барьер. Попадая в мозг, они могут связываться с морфиноподобными рецепторами и вызывать ощущение эйфории. Эти полипептиды называются экзорфинами. Внешние компоненты, похожие на морфин. Когда эффект блокируется или отсутствует потребление продуктов, вызывающих экзорфины, некоторые люди испытывают характерное ощущение синдрома отмены. Молочные продукты и бобовые. Не знал, стоит ли затрагивать эту тему, так как без глубокого анализа она может вызвать много споров, а это не то, к чему я стремлюсь. Тем не менее, я постараюсь объяснить это как можно лучше. Эти две группы продуктов, молочные продукты и бобовые, потенциально проблематичны. Рекомендую временно исключить их, если есть проблемы с кишечником. Вы заметите значительное улучшение симптомов и снижение воспаления и вздутия. Современные молочные продукты пастеризованы, из-за чего теряют большую часть своих питательных веществ и ферментов. Это уже проблема, так как у людей, которым не подходит пастеризованное молоко, сырое молоко не вызывает трудностей. Проблема молочных продуктов в белке бета-казеине, который вызывает проницаемость кишечника и воспаление. Кроме того, многие люди утратили способность хорошо переваривать лактозу из-за генетической предрасположенности и дисбаланса микробиоты. Учитывая эти два аспекта, разумно избегать молочных продуктов из коровьего молока, особенно пастеризованного. По моему опыту, даже у людей без кишечных проблем эти продукты могут вызывать неприятные симптомы. Кроме того, молоко содержит каземорфины, другие экзорфины, которые также оказывают аддиктивный эффект на мозг, что в сочетании с сахаром делает молоко довольно вызывающим привыканием продуктом. Рекомендую употреблять молочные продукты из козьего и овечьего молока, которые не содержат бета-казеин А1, а только А2, который, похоже, не вызывает проблем с кишечником и в более выдержанных формах. Сыры из коровьего молока, такие как пармезан, также не вызывают проблем. Что касается бобовых, эти многоточия драматичны, поскольку я готовлюсь к критике, которая, возможно, обрушится на меня, то они представляют собой очень переоцененный продукт. Мы уже обсуждали растительный белок, но теперь обратим внимание на то, что бобовые являются довольно проблематичными для кишечника. Всем известны знаменитые газы, вызываемые бобовыми. Должен сказать, что, хотя это может выглядеть довольно забавно, не для тех, кто с вами живет, это симптом плохого пищеварения. Бобовые вызывают тяжелое пищеварение, мы их плохо перевариваем, что может способствовать увеличению проницаемости кишечника и воспалению. Поэтому я настоятельно рекомендую людям с проблемами кишечника исключить их из рациона на некоторое время. Улучшения будут заметны. Как я всегда говорю, хотя бобовые не являются идеальным или рекомендованным продуктом, если у вас нет проблем с кишечником и вы не можете жить без своей тарелки чечевицы, то ничего страшного, если вы будете есть их один или два раза в неделю в контексте сбалансированного и питательного рациона. Эти две группы продуктов не наносят такой вред вашему здоровью, как предыдущие. Но я считаю необходимым включить их в этот раздел, поскольку их избыток или их употребление при наличии проблем с кишечником могут усугубить ваше состояние. До сих пор мы обсуждали мифы о питании, продукты которых следует избегать и причины для этого. Вы уже усвоили часть самого важного, но теперь вам нужно знать, понять и полностью осознать, что вашему организму действительно необходимо. Только если вы поймете, что ему нужно для нормального функционирования, вы сможете правильно, то есть по-настоящему питаться. Синдром отмены. Хочу подготовить вас к неприятным и дискомфортным ощущениям, которые вы можете испытать. И сахар, и свободная фруктоза, и рафинированные углеводы вызывают зависимость. Когда вы исключите их из своего рациона, ваш организм будет требовать их в течение 3-4 дней. Вы можете почувствовать неприятные симптомы, такие как головокружение, упадок энергии, слабость, головные боли. Это временное явление. Нужно быть сильными и выдержать. После этого все вернется в норму. Эти эффекты могут быть значительно снижены, если в эти дни увеличить потребление воды и соли. Также важно потреблять достаточное количество жиров, так как если мы убираем из организма основной источник энергии и не заменяем его, процесс будет трудно переносим. Что нужно вашему организму от пищи для нормальной работы? Ответ на этот вопрос заключается в понимании того, что вашему организму нужно извлекать из пищи для поддержания здоровья, а не просто в выборе здоровых продуктов. Таким образом, вы будете знать, какие из них наиболее питательны. Необходимые аминокислоты. Мы уже говорили об аминокислотах, но я не объяснил, почему они так важны для организма. А ведь это ключ к тому, о чем я хочу вам рассказать. Речь идет о том, чтобы есть белок не потому, что вам сказали, а потому, что вы знаете, какие важные функции он выполняет в вашем организме. Это и есть осознанное питание. Белки – это то, что мы едим, и то, из чего состоят продукты питания, например, белок курицы, яйца, рыбы и так далее. Однако нашему организму нужны не сами белки, а аминокислоты. Аминокислоты – это то, что мы получаем после переваривания белков и что организм использует для своих функций. Наша цель – обеспечить организм всеми 9 основными аминокислотами. На основе этих аминокислот формируются все белки организма, поэтому они так важны. Процесс таков. Белки в животной или растительной форме, которые организм не может сразу использовать, аминокислоты, образование белков. Теперь необходимо понять, какую функцию выполняют белки. Функции их в основном структурные. Вас это удивит. Все клетки нашего тела состоят из белков. Абсолютно все. Клетки кожи, мозга, нейроны, мышц, органов и так далее. Понимаете, почему это так важно? Они буквально являются строительными блоками нашего организма. Здесь не идет речь о питании для похода в спортзал. Это свидетельствует о полном отсутствии знаний. Каждая клетка вашего организма является белком. И здесь мы можем подтвердить знаменитое «ты то, что ты ешь». Количество ваших клеток зависит от качества белков, которые вы потребляете каждый день. Если вы потребляете белки низкого качества, например, растительные белки, или их недостаточно, это может повлиять на ваше здоровье. Недостаток основных аминокислот может приводить к слабости и недостатку энергии, что особенно заметно у людей на веганских диетах, у которых наблюдаются недостаток энергии, малая мышечная масса и депрессивное состояние. Это не просто мнение. Это то, что мы наблюдаем изо дня в день, работая с людьми в таких ситуациях. Если мы соединим это с депрессивными состояниями или постоянной печалью, мы увидим, что еще одной очень важной функцией аминокислот является образование гормонов, нейромедиаторов, нейротрансмиттеров, ферментов и катализаторов. Они участвуют во всех реакциях организма, в одних случаях ускоряя их, чтобы процессы в организме протекали без сбоев, а в других – выполняя в этих процессах коммуникативную функцию. Образование знаменитых гормонов счастья, серотонина, окситоцина и дофамина не может происходить без достаточного количества незаменимых аминокислот. Другими словами, ваше счастье зависит от вашего питания. Это не значит, что потребляя достаточное количество аминокислот, вы будете счастливы, но это означает, что если вы не потребляете их в достаточном количестве и недостаточно правильного качества, вы не сможете испытать счастье в том контексте, в котором вы обычно его испытываете. Не придаете ли вы теперь большее значение потреблению животного белка? Разве не правда, что эта информация имеет гораздо больший вес, чем если бы я сказал вам, я не собираюсь говорить вам, ешьте 1,6 грамма белка на килограмм веса тела? Это очень важно, так говорят исследования. Теперь вы понимаете. Теперь стоит обратить на это внимание в своей повседневной жизни и приложить к этому усилия. Вы будете делать это уже не механически, а с убеждением, и более того, ощущая это как акт любви к себе, который укрепит вашу самооценку. Кстати, чем старше мы становимся, тем хуже способность нашего кишечника к всасыванию белков в кишечнике. Поэтому пожилые люди, вопреки тому, что вы думаете, испытывают большую потребность в белке, чем молодые, поскольку они менее способны извлекать свои аминокислоты. Жиры. Если вспомните, когда мы развеивали мифы о жирах, насыщенных жирах и холестерине, я подробно объяснил важность жиров. Тогда было важно акцентировать внимание на этом аргументе. Вы можете освежить эти знания сейчас. Из этого следует, что, учитывая ключевое значение жиров в нашем организме, крайне важно получать их с пищей. Жиры выполняют не только энергетическую, но и структурную функции. Они составляют основу мембран всех наших клеток. Аминокислоты и жиры формируют скелет клеток. Поэтому можно сказать, что мы в значительной степени состоим из белка и жира. И именно эти вещества нужно получать с пищей, а не углеводы. Подробнее мы поговорим об этом позже. Теперь, возможно, жиры кажутся не такими уж плохими. Вы можете почувствовать, что реально получаете пользу от их употребления, а не испытываете страх, как раньше. Употребление жиров – это акт заботы о себе и любви к своему здоровью. Некоторое время назад было обнаружено, что мозг клетки – это не ядро, а мембрана. Клетка без ядра может продолжать существовать, но без мембраны нет. Поэтому можно с уверенностью сказать, что здоровье и правильное функционирование организма зависит от здоровья клеточных мембран. Мембрана с липидным двойным слоем обеспечивает точное и бесперебойное взаимодействие между клетками, и все наши органические процессы – это общение между клетками. Для правильного формирования клеточных мембран необходимы все виды жирных кислот. При переваривании жиров мы получаем жирные кислоты и холестерин. Последний содержится только в жирах животного происхождения. Мембраны должны быть одновременно стабильными и текучими, обеспечивая устойчивость клетки и позволяя компонентам обмена веществ проходить внутрь и наружу. Стабильность обеспечивают в первую очередь насыщенные и мононасыщенные жирные кислоты. Их структура биохимически определяет их стабильность. Мы уже говорили об этом в главе «Понимание проблемы избытка омега-6». Насыщенные жирные кислоты имеют только простые углеродные связи, что делает их менее подверженными атакам свободных радикалов. Мононенасыщенные жирные кислоты тоже достаточно стабильны, но одна двойная связь делает их несколько менее устойчивыми. Полиненасыщенные жирные кислоты с более чем двумя двойными связями придают мембранам клеток гибкость. Самыми известными являются омега-3 и омега-6, которые считаются эссенциальными жирными кислотами, поскольку мы не можем синтезировать их сами и должны получать с пищей. Они крайне важны, но подвержены окислению свободными радикалами. Поэтому их нужно потреблять в умеренных количествах и в оптимальном соотношении. Холестерин также чрезвычайно важен для клеточной мембраны. Он выполняет балансирующую функцию, чтобы при определенных условиях мембрана не стала слишком жесткой или слишком жидкой. Почему я говорю, что для меня остальные жирные кислоты, кроме омега-3 и 6, также являются незаменимыми? Потому что есть существенная разница между тем, чтобы получать их в больших количествах через пищу, и тем, чтобы заставить наш организм производить их. Давайте я приведу вам повседневную ситуацию, чтобы вы могли понять. В Испании необходимая для жизни сумма составляет 1000 евро в месяц. Но на эту сумму можно прожить с большим трудом и без малейших излишеств. Например, делить крышу над головой с кем-то еще. Другими словами, 1000 евро достаточно, чтобы выжить, но мы не хотим выживать, мы хотим процветать. Или, как сказали бы исследователи наук в области здоровья Карлос и Рикардо Стро, мы хотим жить супер. Когда мы обеспечиваем организм всеми жирными кислотами в достаточном количестве, ему не нужно тратить ресурсы на их производство, и он может посвятить себя другим, гораздо более важным функциям, как в случае соли и функции почек. В этом контексте мы действительно процветаем. Короче говоря, в вашем рационе должны присутствовать в основном насыщенные жирные кислоты, мононенасыщенные жирные кислоты, омега-3, омега-6 и холестерин. Это приоритет. Помимо своей структурной функции, жиры также выполняют важную энергетическую функцию. Жирные кислоты, которые наш организм использует для получения энергии, в основном представлены насыщенными и мононенасыщенными. Омега-3 и омега-6 жирные кислоты выполняют в основном структурную функцию, так как они неэффективны для энергообеспечения. Таким образом, если насыщенные и мононенасыщенные жирные кислоты участвуют как в структурных, так и в энергетических функциях, они должны преобладать. Среди насыщенных жиров есть жиры растительного происхождения, например, кокосовое масло, и животного происхождения, например, яйца. Только насыщенные жиры животного происхождения сопровождаются холестерином, поэтому их важно включать в рацион. Но несмотря на их преобладание, они должны быть сбалансированы. В рационе должны присутствовать как мононенасыщенные жиры, оливковое масло, extra virgin, авокадо, оливки, некоторые сухофрукты и мясо хорошего происхождения, а также насыщенные животного происхождения, яичный желток, мясной жир, сливочное масло, сыр и растительного, кокос, кокосовое масло, чистое какао. И мы дополняем эти жиры небольшим ежедневным количеством этих омега-3 и омега-6 жирных кислот. Нам не нужно беспокоиться о последнем, если только мы не злоупотребляем семечками, которые я не рекомендую, или орехами 30-40 граммов в день. Потому что того, что дают различные продукты, нам и так будет достаточно. С другой стороны, нам нужно подумать об омеге-3. Мы должны потреблять ее из продуктов животного происхождения, через жирную рыбу, сардины, скумбрию, макрель, лосось и так далее, а также из морепродуктов и красного мяса с пастбищ. Витамины, минералы, ферменты и кофакторы. Это известные микроэлементы. Не дайте себя обмануть словом «микро», так как их значимость критически важна, и на самом деле проблемы с дефицитом питания чаще связаны не с нехваткой макроэлементов, а с дефицитом микроэлементов. Эти вещества также необходимы, и мы не можем их синтезировать. Они присутствуют в различных продуктах как животного, так и растительного происхождения, хотя первые содержат их в большем количестве и концентрации. Микроэлементы участвуют во всех реакциях организма, обеспечивая их протекание и одновременно действуя как ограничивающий фактор. Представьте себе строительство здания. У вас есть кирпичи, белки и цемент, жиры, но нет рабочих. Даже если кирпичи и цемент отличного качества, вы не сможете ничего построить. Также важны витамины и минералы для организма. Ваш иммунитет, например, зависит от наличия достаточного количества витаминов D, C, E, A, селена и цинка среди других микроэлементов. Разные факторы, такие как генетическая предрасположенность, образ жизни, стресс, алкоголь, кофеин, загрязненная окружающая среда, бедные минералами почвы, кормление животных зерном и чрезмерное потребление рафинированных углеводов и сахара приводит к значительному дефициту микроэлементов в обществе. Эти дефициты становятся особенно заметными после 40 лет, когда исчерпаны запасы молодости. В таком случае рекомендуется принимать добавки, соответствующие личным обстоятельствам, при условии соблюдения других аспектов, которые будут рассмотрены в книге. Я не могу советовать конкретные добавки без учета ваших индивидуальных особенностей. Лучше обратиться к квалифицированному специалисту или продолжить самостоятельные исследования по этому вопросу. Рекомендуемые суточные дозы. Когда мы обсудим концепцию питательной плотности, вам станет ясно, как обеспечить поступление витаминов и минералов, необходимых микроэлементов, с пищей. Однако я хочу поделиться информацией, которую сложно найти где-либо еще. Рекомендуемые суточные дозы – это минимальное количество микроэлементов, которые необходимы для предотвращения дефицитных заболеваний. К счастью, такие заболевания, как цинга – дефицит витамина С, или берибери – дефицит тиамина или витамина В1, больше не распространены в современных обществах. Однако мы снова сталкиваемся с ошибкой путать минимальные количества с оптимальными. Минимальные дозы позволяют выжить, но для процветания нужны количества в десятки раз превышающие РСД. Хочу вкратце познакомить вас с концепцией витаминного триажа, предложенной Лайнусом Полингом. В больницах при массовых авариях проводится сортировка среди множества пострадавших, чтобы определить, какие люди нуждаются в срочной помощи, кто нуждается в жизненно важной помощи, но может подождать и кому не нужна жизненно важная помощь. Нечто подобное происходит и в организме. Приведу пример с витамином С, чтобы продемонстрировать, что РСД часто недостаточно. Когда организм имеет лишь минимальный запас витамина С, он делает приоритетный выбор триаж. Какая функция наиболее важная? Поддержка иммунной системы. Какая функция важна, но может подождать? Антиоксидантное действие. Какая функция не является необходимой для выживания? Восстановление сосудистой артериальной стенки. Самой важной функцией может быть последняя, потому что если восстановление эндотелия не происходит, даже если холестерин может заменить его и приходить на помощь эндотелию в микроразрывы в артерии. Обвинение холестерина в том, что он обнаруживается в артериях после вскрытия, равносильно обвинению пожарных в пожаре, потому что их всегда находят там, где вспыхивает пожар. Существует риск развития атеросклероза, но не сразу, а в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Если мы будем принимать минимальное количество витамина С, мы выживем, но какой ценой? Вот почему мы не хотим довольствоваться рекомендованными суточными дозами. Энергия. Энергия жизненно важна. Мы – энергия. Все метаболические реакции направлены на производство энергии в клетке, потому что если у нее есть сила, она будет выполнять функции, для которых предназначена. Поэтому крайне важно обеспечивать себя энергией через пищу, даже если нам приходится терять жир. Ошибка многих людей заключается в том, что они убирают слишком много энергии из своего рациона. У организма возникает проблема с доступом к жировым запасам. На самом деле процесс липолиза, в результате которого мы сжигаем жир, требует энергии. Гормоны, которые позволяют нам терять жир, требуют энергии. И так далее, и тому подобное. Если вы не обеспечиваете свой метаболизм энергией, вы обрекаете его на провал. Базальный метаболизм – это количество энергии, которое организм расходует за день в состоянии полного покоя. Это самый большой расход энергии в течение дня. Физические упражнения или ежедневное движение требуют гораздо меньших энергетических затрат, чем мы думаем. Можете ли вы поверить, что есть люди, которые едят гораздо меньше, чем их базальный метаболизм, имеют напряженные рабочие дни в сочетании с семейными обязанностями и попытками сделать хоть какую-то физическую нагрузку? Теперь вы понимаете, как организм с таким количеством недостатков и в условиях такого сильного стресса категорически отказывается терять жир. Разумный вопрос: что дает нам энергию? Давайте посмотрим. Оставим в стороне белок, потому что, хотя он и может обеспечить нас энергией, организм будет использовать его для этой функции только в ситуациях, когда двух других макронутриентов не хватает, или когда в нашем рационе наблюдается их значительный избыток. Он является очень неэффективным макронутриентом для производства энергии и очень важным для структурной функции. Мы не можем рассчитывать на него в плане энергоснабжения. На самом деле метаболизм белка очень затратен. На него тратится энергия. Расщепление белка на аминокислоты требует энергии, а сборка необходимых организму белков из этих аминокислот требует ее еще больше. Поэтому на практике они не являются источником энергии. Два макронутриента, которые обеспечивают энергию, это углеводы и жиры. Прежде чем продолжить, я настоятельно прошу вас перечитать раздел «Основное обоснование двух видов топлива». Если вы поняли предыдущий раздел, то знаете, что вам необходимо обеспечить определенное количество жира в день. Он жизненно необходим, поскольку участвует в строении организма. Но жир, как я только что сказал, также обеспечивает энергию. Таким образом, у нас есть макроэлемент с двойной функцией. Продолжим. Углеводы, с другой стороны, выполняют в основном энергетическую функцию. Таким образом, если мы примем во внимание, что жиры имеют двойную функцию, а углеводы только одну, а также вспомним о двух видах топлива, когда я объяснял вам, почему жиры должны быть нашим основным энергетическим субстратом, мы можем экстраполировать, что последние гораздо важнее для организма. Я не говорю, что углеводы не важны. Это еще одна ошибка, которую мы допускаем в последнее время. Я просто пытаюсь описать вам устройство человеческого тела. Позже мы применим эту информацию на практике и узнаем, как ее использовать. Я хочу, чтобы вы поняли, что энергия – основа организма. Называйте ее энергией или называйте килокалориями. Мне не нравится использовать это слово, потому что оно может вернуть нас к подсчету килокалорий, которые я не поддерживаю. Мы увидим, что есть разница в том, чтобы обеспечить одинаковое количество энергии за счет жиров, углеводов или, конечно же, сверхпереработанных продуктов. Я также хочу, чтобы вы поняли, что у вашего тела каждый день разные потребности. Может случиться так, что в некоторые дни вы потребляете очень мало, и это нормально, а в некоторые дни вы потребляете много энергии, и это тоже нормально. Поэтому важна не сама энергия, а то, откуда она берется и позволяет ли она нам иметь хорошо регулируемые сигналы голода и сытости. Таким образом, мы дадим нашему организму то, что он просит каждый день, и самое главное, мы сделаем это смело.